Эми Тарбелиан, психолог экипажа. Всех четырех астронавтов Ориона перед полетом тщательно обследовали. Мы хотели убедиться, что они способны выдержать предстоящие им психологические нагрузки. Мы знали, что у Салли Дженсен в прошлом был травмирующий опыт, но она была очень стойкая. Наверное, правильный медицинский термин будет «устойчивая». Нам даже казалось, что трагическая гибель во время неудавшегося полета к Марсу придаст ей еще больше решимости беречь жизнь и здоровье своих людей. Не удивило нас и то, что она распространила свой псевдоматеринский порыв и на команду Вандерера. Однако мы не ожидали, что она проигнорирует прямой приказ. «Черт! Черт! Гребаный черт!» Дженсен не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, что происходит позади нее. «Не паникуй, Стивенс», — сказала она. «Ну-ка, скажи, что случилось?» «Я... немного кувыркаюсь». «Мы об этом говорили при подготовке. Как устранить кувыркание?» «Двигателями. Двигателями костюма. Ага, только чуть-чуть. Так, стало хуже. Дженсен! Дженсен, я вверх ногами!» Она прикоснулась к пульту у себя на перчатке и развернулась. Использовала немного топлива, чтобы оказаться ближе к нему. Он медленно вращался, так что ноги оказывались выше головы. «Вспомни первое правило», — сказала она ему. «Нет, ни верха, ни низа», — вспомнил он. «Точно. Хотя я сейчас и вижу тебя вверх ногами». Она добралась до него и схватила за руки. Стабилизировала его. «Ну вот, так». «Спасибо», — сказал он. Ей было слышно, как он шумно дышит. Его надо было отвлечь. «Итак», — сказала она, — «вы срава, а?» Это помогло. Она услышала, как он втянул в себя воздух. И хотя в скафандре не было видно, ей показалось, что он еще и густо покраснел. «Понятия не имею, о чем ты», — проговорил он преувеличенно серьезно. Дженсен расхохоталась. «Ты ведь помнишь, что по всему Ориону стоят камеры? И что в центре слышат каждое наше слово?» Она знала, насколько легко об этом забыть. «И я не собираюсь никого выдавать, но можешь мне поверить, вы не будете первыми». «Но вот почему именно она? Извини за вопрос, но сейчас у нас тут почти приватный разговор». Он включил свои двигатели так, чтобы они оказались лицом к лицу. При этом полетел спиной вперед, не видя 2И. «Наверное, это и к лучшему». Она сможет его поймать задолго до того, как он во что-то врежется. То есть, если не принимать во внимание того, что она на корабле единственная женщина подходящего возраста. Дженсен засмеялась. «Сынок, я тебя пополам могу переломить. Мы ученые. Мы с Парм говорим на одном языке. Наверное, началось с этого. Но, черт, мы же не выбираем, кто именно нам понравится, так ведь? Салли Джей... Ты ведь не хочешь сказать, что никогда не увлекалась кем-нибудь в неподходящий момент?» «Нет, не хочу», — призналась она. «Да ну!» Дженсен вздохнула. «Когда меня выбрали командиром Ориона-6, я часто появлялась в новостных потоках», — начала она. «В тот момент у меня был очень славный и очень крепкий парень, Бакстер, военный пилот, который не перенес того, что я стала более знаменитой, чем он». «Угу. Неподходящий момент. А потом, когда я вернулась, появилась одна женщина, и мне с ней было хорошо. С ней можно было поговорить. Прояви я терпение, мы так бы и остались вместе. Мэри старалась, но в итоге ей стало интереснее устраивать мне сеансы психоанализа, чем ложиться со мною в постель. Хуже нет, когда тебя пытаются исправить, а ты к этому не готов». Командир спохватилась, что, пожалуй, чересчур разоткровенничалась, и она произнесла совсем другим тоном. «Учти, парень, если вы с Рао разведете у меня на корабле грязь, вам самим придется ее выгребать». «В смысле?» «Есть вещи, которые никому не хочется вычищать из воздушного фильтра». Она видела сквозь прозрачное забрало его глаза и отвела взгляд. До Стивенса, наконец, дошел смысл сказанного, и он расхохотался. «Ну вот», — сказала Дженсен. — «Правда же, в открытом космосе находиться легче, если нет гипервентиляции?» — «Ага. Спасибо за откровенность. Только для этого же должен быть термин. Для всяких фобий есть название. Айлурофобия – это иррациональная боязнь кошек. Трискайдекафобия – страх перед числом 13. Так? Точно. А как назвать страх того, что ты будешь лететь в пространстве вечно? Здравый смысл, сказала она ему. Рой МакАлистер. Мне следовало говорить с Дженсен жестче. Пригрозить уголовным делом за отказ вернуться на Орион. Но, видит Бог, наверное, я был с ней согласен. В том, что мы обязаны спасти астронавтов Каспейс. Я высказал должный протест, следовал правилам, а потом оставил ее в покое. Конечно, я оставил за собой право надеть на нее наручники, как только она вернется на Землю. Когда они приблизились к чужому кораблю, Стивенс включил двигатели, чтобы развернуться, и в первый раз увидеть вблизи поверхность 2И. И почти сразу же пожалел, что это сделал. Высокие шпили наваливались на него со всех сторон. Громадные лохматые пирамиды высились повсюду. Даже зная, что это не так, он не мог избавиться от мысли, что перед ним строение некоего древнего циклопического города, и что громадный купол окажется храмом, посвященным прежним богам. Стивенс и помыслить не мог о том, чтобы вторгнуться в это поразительное место. Но Дженсен совершенно спокойно миновала отверстие странной формы и исчезла. И на секунду он остался один, невесомо паря над пугающим ландшафтом. Как ни пугало его то, что они могут обнаружить внутри 2И, перспектива остаться снаружи в одиночестве нравилась ему еще меньше. Санни прикоснулся к пульту на тыльной стороне перчатки, включая двигатели, и последовал за командиром в тень. Темнота в шлюзе была абсолютной. Единственным освещением служили фонари скафандра Дженсен. Она скользнула лучами по внутренней стороне шлюза, и Стивенс увидел, насколько тот велик. Тут запросто могли уместиться рядом Орион и Вандерер. Внутренняя поверхность была гладкой, ровной и округлой. Сферическая скорлупа без каких-либо видимых признаков технологии. Что-то скользнуло сквозь луч, и астрофизик панически взвизгнул. Это оказалась пустая смятая упаковка из фольги. Он поймал ее и увидел шестиугольник логотипа Каспейс. «Светопалочки», — сказал он. «Это пачка светопалочек». Пачка была пуста. «Что будем делать дальше?» — спросил он. «Ждать», — сказала Дженсен. «МакАлистер считает, что шлюз включается автоматически, когда кто-нибудь оказывается внутри. Как он это распознает, можно только гадать. Никаких датчиков я не вижу». «Тебе тоже не по себе?» — спросил он. Командир не ответила, но было видно, как неровно скользят лучи ее фонарей, перепрыгивая с одной части громадного шлюза на другую, столь же лишенную каких-либо отличий. Салли Дженсен, старый, опытный астронавт, нервничала. Это отнюдь не помогало ее подчиненному бороться с собственным страхом. «Когда мы включим эту штуку», — сказала командир, — «2И узнает, что мы здесь». «Не знаю. Может, он постоянно наблюдает за нами, просканировал с момента нашего прилета. Неизвестно, что мы найдем внутри, и...» Она замолчала и стремительно развернулась. Свет ее фонаря исчез, проникнув в отверстие позади них. Фонари скафандра Стивенса освещали только ее скафандр. «В чем дело?» Она вытянула руку, и он увидел, что шлюз пришел в движение. Отверстие стало отъезжать направо. Оно достигло края прогалины, и фрагмент видимого космоса за ним стал уменьшаться, словно ущербная луна. «Орион», — сказала Дженсен, — «мы вот-вот окажемся в зоне радиомолчания. Дайте нам 12 часов. Ни минутой больше». «Принял!» Голос Хокинса моментально прервался. Поворот шлюза полностью закрыл отверстие. «Принято!» — сказал Хокинс. Он повернулся к Рау. Они оба находились в обсерватории, наблюдая за 2И, как будто там можно было что-то разглядеть. Хокинс дождался, чтобы шлюз вернулся в исходное положение. «Они скоро вернутся», — сказал он. А пока они там, у нас еще есть работа. Надо попытаться установить контакт с 2И». Рао на него не смотрела. Немного выждав, Хокинс ушел из обсерватории. Он решил, что она последует за ним, когда сочтет нужным. Шлюз прекратил беззвучное вращение. Он остановился так, что отверстие оказалось повернутым на 180 градусов относительно исходного положения, направленным внутрь 2И. Дженсен посмотрела в дыру и ничего не увидела. Внутри не было света, только темнота, более глубокая, чем в глубинах космоса. Луч света командирского фонаря вытягивался вперед, ни от чего не отражаясь. Когда ее глаза немного привыкли, Дженсен увидела, как в луче света проносится нечто, напоминающее снежинки или тысячи крошечных комет. «Водяной пар? Или что-то подобное?» — предположил Стивенс. Командир посмотрела на свой скафандр и увидела, что ткань едва колышется, словно под легким ветерком. Это не было похоже на резкий удар воздуха, возникающий при выравнивании давления в обычном шлюзе. Но она была уверена, что в принципе это то же самое. Когда шлюз был обращен в пространство, его заполнял только вакуум. Теперь он повернулся внутрь и наполнялся той атмосферой, что имелось внутри 2И. Дженсен посмотрела на газоанализатор следов атмосферы, установленный в передней части шлема. Зеленая полоска протянулась по его крошечному экрану, после чего развернулся ряд символов и процентов. «Аргон», — сказала она, — «в небольшом количестве, примерно 50% от общего состава атмосферы. Немного водяного пара». Она проследила за частицами пара, пролетающими мимо шлема. «Как ты думаешь, что-нибудь живое может дышать аргоном?» «Типа пришельцев», — подумала она. Но ей не хотелось использовать это слово, особенно здесь. «Стоит упомянуть дьявола, и он появится». «Не знаю», — отозвался Стивенс. «Астробиология — это специальность Рао. Можем спросить у нее, когда вернемся». «Спросим», — согласилась Дженсен. Ей было страшно. В обычной ситуации она постаралась бы скрыть это от подчиненного, как командир. Да и как женщине ей не хотелось, чтобы ее считали слабой. Сейчас же ей было на это наплевать. Если Стивенс не испуган так же сильно, как и она, значит, он идиот. «Стремно что-то», — пробормотала она. «Да, Санни?» «Вот-вот обосрусь», — признался тот. «Вот почему астронавты поддевают под скафандр впитывающее белье», — сказала она. «Так, дальше легче не будет». Дженсен оттолкнулась от стены шлюза, подлетев к отверстию, которое теперь вело прямо внутрь 2И. Вытянула руки, чтобы ухватиться за край отверстия, и тут же поспешно их отдернула. Мимо нее что-то промелькнуло, что-то плотное. Нет, не промелькнуло, двигалось довольно медленно, с постоянной скоростью. Командир проследила за неизвестным предметом фонарями скафандра и увидела что-то похожее на металлический набалдашник, двигающийся по окружности отверстия. К нему крепилась ярко-оранжевая страховка, уходящая в глубину. Страховка отдалялась от нее. Все внутри отверстия двигалось, вращалось вокруг оси. Секунда ушла у Дженсен на то, чтобы понять, что происходит. Она просунула голову в отверстие и провела фонарем по кругу. Оказалось, что внутреннее пространство расширяется конусом в направлении от отверстия под углом 45 градусов, и продолжение его явно находится за пределом мощности фонарей скафандра. Дженсен засекла движение конуса и обнаружила, что тот совершает полный оборот каждые 3 минуты, может, чуть быстрее. Достаточно несложно получилось проникнуть в него и схватиться за фал. Страховка потянула ее следом, словно командир запрыгнула на карусель и ухватилась за хвост лошадки. Она оглянулась и увидела шлем Стивенса. Его лицо терялось в ярком освещении. Астрофизик отъезжал от нее, поворачиваясь, пока не оказался вниз головой. «Нет», — поняла командир, — «вращается она сама, а напарник неподвижно стоит в шлюзе, который не вращается». «Давай сюда», — позвала Дженсен. «Похоже, в дальнейшем нам придется заняться скалолазанием». С Санни Стивенс. Когда я увидел, что вход в 2И вращается, я довольно ясно понял, что происходит. 2И был не слишком велик, чтобы обладать собственным гравитационным полем, поэтому внутренняя часть корабля представляла собой большую барабанную центрифугу, которая вращалась, создавая центробежное ускорение. Мы не чувствовали притяжения здесь, в центре вращения, но по мере спуска в 2И оно станет ощущаться все сильнее и будет усиливаться по мере удаления от оси. Насколько сильной в итоге окажется гравитация, на тот момент сказать было нельзя. Нужно было знать радиус барабана и скорость вращения. А пока мы могли только предполагать. Как только они оба покинули шлюз, он начал возвращаться в исходное положение. Вскоре отверстие ушло прочь, и на вершине конуса они увидели только гладкую полусферу купола. Дженсен не была дурой. Прежде чем они начали спуск, она проверила, как они будут возвращаться. К счастью, это оказалось просто. Даже малейшего прикосновения к тыльной части шлюза было достаточно, чтобы он снова совершил свое вращение, открывая им доступ к отверстию. У них будет выход, когда придет время, когда они найдут команду Вандерера. Сначала им пришлось лезть, перехватывая страховочный фал. Дженсен не сомневалась в том, что команда Каспейс оставила страховку именно с этой целью. Она была толщиной с карандаш и сделана из плетеного ярко-оранжевого кевлара в цвет Каспейс. С того места, откуда командир смотрела, страховка не висела прямо, а чуть изгибалась. Даже та ее часть, которая была ясно видна в свете ее фонаря, явственно загибалась влево. «Сила Кориолиса», — догадалась Дженсен. И хотя выглядело это странно, но все же было обычным физическим явлением, нормальным и предсказуемым. Страховка была привязана к скальному крюку, который Фостер и его люди вбили в поверхность конуса. Приходилось признать, что храбрости им хватало. Они ведь не имели никакого представления о том, как 2И отреагирует на вбиваемый ему в шкуру клин. Сообразив, что им нужна альпинистская страховка, взяли и установили ее. Внутри конуса царил полный мрак. Единственным освещением служили фонари скафандра. Дженсен направляла их на трос, чтобы видеть, куда он лезет. Но это единственное, что она видела. Темнота охватывала командира «Ориона-7» со всех сторон, и лишь танцующие в воздухе клочки пара помогали определить, что видимость составляла всего 20 метров. Дальше ничего не было видно. Конус продолжал расширяться, и по мере их продвижения изгиб стены словно сглаживался. Они со Стивенсом, будто муравьи, ползли вниз по горлышку пустой бутылки, не представляя себе, что находится впереди. Геометрия этого пространства дезориентировала и сбивала с толку. Вскоре у Дженсен уже исчезло впечатление, что они находятся в коническом объеме, будто спуск шел вдоль совершенно плоской вертикальной стены. Это была иллюзия, но попробуй от нее избавиться. Дженсен и рада бы. У нее исчезло ощущение, что она находится внутри целостного корпуса. Вместо этого командир «Ориона-7» словно перенеслась на поверхность некой однообразной безграничной планеты. Окружавшая ее темнота была бесконечной, простиралась во все стороны. Даже космос никогда не ощущается настолько пустым, настолько абсолютным. Сначала Дженсен пыталась вызвать по радио Фостера и его экипаж. Ответа не было, и в конце концов она прекратила попытки. Берегла дыхание. Спуск оказался непростой работой. Командир слышала в шлеме, как тяжело и неровно дышит. Стивенс двигался позади. Возможно, ему было легче, требовалось лишь следовать за командиром. Но уточнять Дженсен не стала, продолжая двигаться вперед, в темноту. А потом заметила, что мыски ее ботинок скребут по стене. На мгновение командир остановилась и попыталась встать. Это было непросто, но ей удалось удержаться на ногах. Захотелось топнуть подошвами по стене, которая постепенно становилась полом, но Дженсен понимала, что при этом рискует сорваться. Она залезла в карман скафандра и вынула два маленьких сложных приспособления, похожих на карабины, но с кулачками и моторчиком на одном конце. Она позаимствовала их в Вандерере. Именно эти приспособления изготавливал 3D-принтер, когда командир Ориона-7 вломилась в орбитальный отсек. Она тогда еще удивилась, зачем команде понадобилось устройство для скалолазания. Теперь поняла. Карабины были страховочными устройствами. Моторизированными подъемниками, созданными для того, чтобы не дать альпинисту сорваться с веревки. Моторчик также мог помочь ему, делая подъем проще, нежели при использовании только мускульной силы. Дженсен повернулась и показала Стивенсу, как закрепить устройство на D-образном кольце скафандра, а потом пропустить страховку через шестеренки. Если они начнут падать, если двинуться в каком-либо направлении слишком быстро, колесики сомкнутся и закусят фал, притормозив падение. Моторчики подключались напрямую к энергоблоку скафандра, но Дженсен не стала пока их запитывать. От них будет гораздо больше пользы на обратном пути, когда придется подниматься обратно к шлюзу. Пока же Дженсен шагнула вперед. Осторожно поставила ботинок на поверхность. Неизвестно, из чего был сделан внутренний корпус, но он оказался достаточно шероховатым, чтобы обеспечить небольшое сцепление. Командир сделала еще один шаг, крепко держась за страховку. Оглянулась на Стивенса. Сквозь забрало шлема увидела его лицо. Лоб в капельках пота, который начал стекать по щекам. Дженсен кивнула. Стивенс кивнул в ответ. Она сделала еще шаг. Вскоре они уже шагали, как ни в чем не бывало. Пол стал покатым. Ощущалось мягкое подтягивание к низу, словно невидимая рука схватила за ремень и тянула вперед, в темноту. Это была уже гравитация. Гравитация — это нормально. Дженсен старалась выровнять дыхание. Сделала шаг. Еще один. Ее фонарь выхватил что-то впереди. Нечто, что не было просто фалом. Командир поспешила вперед, чуть оскальзываясь. Оранжевая страховка заканчивалась примерно в 500 метров от того места, откуда они пришли, и была закреплена еще на одном крюке. Чуть дальше оказался третий скальный крюк. К нему крепился второй отрезок страховки, уходящий в темноту. Салли Дженсен. По мере спуска в темноту возникло ощущение, что склон становится круче. На самом деле это увеличивалась гравитация, так что казалось, что стоит отпустить страховку, полетишь вниз. Меня начало сильно тошнить. Я сразу поняла, почему. Почти месяц я прожила в условиях микрогравитации. Мои внутренние органы забрались мне в грудную клетку. Теперь они стремительно возвращались на место, а желудок запаздывал. Я знала, что выдержу. Меня не вырвет прямо в шлем. Но я немного волновалась за Стивенса. Пятый участок был, наверное, самым трудным. Гравитация увеличивалась с каждым метром спуска. Скафандр так отяжелел, словно его набили камнями. Подошвы стали проскальзывать, и если бы не зажим на страховке, астрофизика бы повлекло вниз, в дымку, в темноту. Эта мысль донимала Стивенса. Она всплывала у него в голове даже тогда, когда он старался думать о другом, пытаясь мысленно делать расчеты, прикидывать, насколько огромным может оказаться этот барабан. Астрофизик думал о гироскопической прецессии и нутации, о том, что внешний корпус 2И тоже должен вращаться в противоположном направлении. Вот только Вселенная за пределами барабана казалась чем-то очень далеким. А фал был прямо перед ним. Стоит отсоединить крепление подъемник и опустить руки, сначала неуклюжее тело в скафандре будет скользить, а потом, по мере увеличения скорости, покатится и остановиться уже не сможет. Астронавт Санни Стивенс будет ускоряться и ускоряться, увеличивая скорость по экспоненте. Жадная гравитация начнет засасывать его в сумрак. Давления здешнего воздуха не хватит, чтобы оказать хоть сколь-нибудь заметное сопротивление. Стивенс дышал медленно и неглубоко, стараясь сосредоточиться на спуске. Когда они с Дженсен добрались до шестого фала, командир настояла на короткой остановке, чтобы передохнуть и снова попытаться вызвать по радио команду Вандерера. Наверное, Санни был рад отдыху. Ноги болели от постоянной нагрузки, вызванной ходьбой под уклон и постоянным напряжением при каждом соприкосновении ступни с поверхностью. Однако, когда передышка закончилась, астрофизик обнаружил, что его ждет новая мука. Дженсен решила, что, начиная с этого момента, они будут спускаться спиной вперед. Они начали разворачиваться. На мгновение требовалось отстегнуть подъемник от карабина, а значит остаться на ногах только за счет мышечного усилия. Стивен смог подсоединить свой подъемник только с третьей попытки. Дженсен подняла руку и хлопнула его по ботинку. «Пора идти. Задом наперед. Вниз, в темноту». Перехватывая страховку. Гравитация стала настолько сильной, что они уже шли не по наклонному пандусу, а спускались по крутому склону, полагаясь на руки и подъемники, чтобы остаток пути скользить по фалу вниз. Подъемник брал на себя почти весь вес Стивенса. И все-таки уже через несколько минут у него начали гореть руки. Это было плохо. Темнота была еще хуже. До этого он двигался следом за Дженсен, видел впереди свет ее фонарей, понимая, что там, внизу, существует целый мир. Теперь астрофизик видел лишь кусочек склона позади и маленькую двойную лужицу света своих собственных фонарей. Свет двигался и плясал. Почти все время Санни видел фал, за который держался, а иногда не видел. Стивенс очень чутко ощущал огромность окружающей темноты. В ней могло оказаться все, что угодно. Какой-нибудь громадный монстр, бесшумно протягивающий к нему свои клешни. Пришельцы, наблюдающие за ним нечеловеческими органами чувств, ожидающие удобного мгновения, чтобы наброситься и сорвать его со страховочного фала, потащить вверх или вниз, безразлично, беспомощного, кричащего, в никуда. Они с Дженсен обнаружили седьмой трос, а потом восьмой. По мере спуска туман становился все гуще. Фонари их скафандров пробивали его метров на 10, а потом на 5. За светящимся паром было... Ничего там не было. Стивенс пытался думать о Сандре. Она тоже здесь спускалась по этому склону и, быть может, тоже постоянно думала о том, каково это будет, если отпустить страховку. Нет, Сандра не такая. Наверное, ее ни разу в жизни не посещали мрачные мысли. Сандра была яркая, веселая и заводная. Каждое их свидание превращалось в небольшое приключение. Однажды она предложила ему совершить велосипедное турне по винодельням Северной Калифорнии. Они ехали весь день, останавливаясь лишь для того, чтобы отведать вина на очередном заводике, так что под конец уже с трудом управляли двухколесными машинами. Кончилось тем, что Сандра свалилась с велика, заливаясь пьяным смехом, а когда Санни подбежал, чтобы помочь, утащила его на плантацию авокадо, или что там произрастало, стянула свои велосипедки, и они трахались прямо в поле, под синим небом, в облаке растительных ароматов. И Сандра еще здесь, в этом чудовищном барабане. Может быть, уже мертвая или серьезно травмированная, не в состоянии вернуться к веренице страховочных фалов. Стивенс не мог этого себе представить, не мог представить себе четко. Такая, как она, не может существовать в вечной тьме. Ему вспомнилась Парминдер. Увидится ли он с ней еще? Девятый фал дался тяжелее всего. Уже девятый. А ведь казалось, что на пятом спуск закончится. Какое заблуждение. Покуда астрофизик съезжал по девятому фалу, упираясь ногами в скользкий пол, темнота вытеснила из его головы все мысли. Мозг словно приклеился к нижней части черепа. И Стивен смог только скользить и останавливаться, скользить и останавливаться, скользнуть и остановиться, прислушаться к тому, как спускается Дженсен, подождать, чтобы трос перестал дергаться, скользнуть, затормозить, остановиться, подождать командира, оттолкнуться от стены, скользнуть, затормозить, поднять ноги, чтобы упереться в стену, напрячься. Астрофизику казалось, что руки у него выворачиваются из суставов. Оттолкнуться от стены, скользнуть, затормозить, остановиться. Вокруг только туман. Будет десятый фал. Конечно, десятый фал будет. Десятого фала не может не быть. Оттолкнуться от стены, скользнуть. Стивенс закрыл глаза всего на секундочку. Это не важно. Подъемник поймал его, замедлил падение. Будет быстрее, если отцепиться. Надо только отстегнуться. Гравитация позаботится об остальном. Оттолкнуться, скользнуть, затормозить. Остановиться. Ноги поднять. Упереться. Выждать. Оттолкнуться. Когда они добрались до конца 14-го фала, Дженсен протянула руки и поймала Стивенса за башмак. «Она что-то говорит», — понял он. «Она уже давно ему что-то говорит». Астрофизик так погрузился в состояние безмыслия, что голос командира долетал словно очень-очень издалека. Сначала он даже не мог понять ее слов. Она крикнула, широко раскрывая рот за прозрачным щитком подсвеченного изнутри шлема. «Прибыли!» Салли Дженсен. 14 фалов. Спускаться было, мягко говоря, невесело. Фалов было 14. 7 километров в целом. 14 кусков по 500 метров каждый. 14 фалов, и мы достигли дна. 14! На самом деле склон не закончился. Он просто стал настолько пологим, что Дженсен показалось, будто она идет по ровной поверхности. Убедившись, что не упадет, командир отцепилась от последнего троса и проковыляла еще около метра, а потом легла на пол. Господи, как болят колени! За годы бега трусцой икроножные мышцы у нее стали стальными, а вот хрящ в коленных суставах износился. Дженсен казалось, будто кто-то вбил ей в левую ногу штырь. Плечи были нелепо напряжены, а спина... Какое-то время она лежала, просто дыша, сосредоточившись на ощущениях своего тела. Ее мозги еще не успели включиться. Ближе к концу спуска Дженсен потеряла ориентацию. Время от времени ей казалось, будто она лезет вверх, а не вниз. А иногда вдруг остро осознавала, что стоит не на ровной поверхности, а внутри вращающегося барабана. Ей начало казаться, будто она перевернута вверх ногами, словно муха, ползущая по вогнутой поверхности. Дженсен повернула голову и увидела, что Стивенс лег на пол ничком, вцепившись в него руками, словно боясь улететь в космическое пространство. Глаза его были закрыты, губы шевелились, но она не услышала ни звука. «Ты молишься?» — спросила она. «Считаю». Хрипло выдохнул он. «Генетический момент. Не сходится. Внешний корпус тоже должен вращаться. Сохранение...» Она перестала слушать. Поднявшись, с помощью фонарей скафандра осмотрела пол. Похоже, каспейсовцы устроили здесь базовый лагерь. Она нашла горку кислородных картриджей от их скафандров. Все с полным зарядом, готовые к использованию. Они были несовместимы со скафандрами НАСА, так что командир Ориона-7 не стала их трогать. Нашлась коробка с оборудованием для скалолазания, молотки и крюки, запас троса и, кажется, кошки, которые можно было надевать на ботинки скафандра. Вокруг припасов было разбросано примерно десяток светопалочек, видимо, для того, чтобы на обратном пути команда Вандерера смогла найти это место. Светопалочки уже выдохлись и погасли. Они были рассчитаны всего на 12 часов работы, а этот срок давно миновал. Похоже, каспейсовцы здесь больше не проходили с тех пор, как проникли в 2И. Дженсен понимала, о чем это говорит. Ну и наплевать. Пока она не увидит трупы, будем считать, что Фостер, Холмс и Чаннаронг еще живы. Она обратила внимание, что запасы оборудования аккуратно сложены. Судя по всему, пакеты из фольги и пластмассовые коробочки никто не трогал. Следовательно, пришельцы здесь не проходили. Ну, хоть что-то. Ведь даже дружелюбно настроенные инопланетяне осмотрели бы вещи, верно? Из чистого любопытства они вскрыли бы их и проверили. А так, похоже, все оставалось нетронутым с тех пор, как экипаж Вандерера ушел из лагеря. Единственным исключением оказался оранжевый флажок, обычный квадратик винила на проволочной подставке. Он валялся на полу на несколько метров дальше, словно его уронили в спешке. Дженсен подняла флажок и осмотрела. На подставке было что-то закреплено. Это оказалась крошечная карта памяти. Командир вставила ее в порт панели связи на шлеме. На карте оказался всего один файл – видеоклип. Дженсен два раза быстро моргнула. Файл развернулся в виртуальном окне, которое всплыло внутри шлема. Замелькали невнятные изображения, и шлемофоны наполнились рычащими звуками. Скорее всего, файл был испорчен магнитным полем 2И, порождавшим щелчки и бульканье в наушниках при выходе астронавта в эфир. Командиру показалось, что она разглядела фигуру в шлеме, но та тут же исчезла. Аудио было почти таким же плохим, но часть слов она расслышала. Скрипт видеофайла. 1. Террин Холмс. Спуск! Был мы... Вильям Фостер. Неразборчиво. Фостер. Вандерер. Моя команда в хорошей физической форме и... Пока контакта не было, если тут вообще кто-нибудь есть. Никаких признаков. Ничего. Холмс. Скорее всего, не хотят говорить. Пока это было достаточно ясно и... Или... Сандра Чаннаронг. Первые сканы не особо. Лучше поймем, когда будем ближе к... Неразборчиво. Фостер. Окей. Я оставлю запись здесь, в базовом лагере, ради полноты. Сейчас, честно, поедим, а потом... Фостер. Сделаю еще одну запись, когда что-нибудь найдем. Сейчас включу вспышку, чтобы мы не... Фостер. Неразборчиво. Дженсен прокрутила файл три раза, но так и не смогла более четко разобрать слова астронавтов Каспейс. Такая досада. Файл оказался бесполезным, почти пустышкой, и в то же время он наводил на размышления. Нет, она не станет спешить. Дженсен потратила 10 минут на попытку вызвать пропавших астронавтов по радио. Ей пришло в голову, что инопланетный экипаж 2И тоже ее слышит, и на секунду она запаниковала. А потом вспомнила, что для того она здесь и находится, чтобы установить контакт. Конечно, эта идея звучала куда лучше, когда командир «Ориона-7» благополучно оставалась вне 2И, на борту своего корабля. Но теперь в ней не было смысла, как и в опасениях. Пришельцы не набросились на них с Санни, правда, и в разговор не вступили. Никто не ответил на ее вызов. Максимально усилив прием в своем коммуникаторе, Дженсен услышала только разряды и призрачное далекое щелканье. Непрерывные ритмические щелчки, которые то нарастали, то становились тише, но полностью не исчезали. «Ты это слышишь?» — спросила она у Стивенса. Тот перекатился на спину и посмотрел на нее сквозь забрало. «Да», — буркнул он, чтобы она от него отвязалась. Командир долго прислушивалась к этому шуму. Надеялась, что он превратится в нечто осмысленное. Щелчки иногда становились почти неслышимыми, а иногда такими громкими, что приходилось уменьшать чувствительность наушников, чтобы не оглохнуть. Дженсен очень хотелось, чтобы это что-нибудь означало, чтобы это был сигнал от команды Вандерера. Вот только щелчки эти звучали слишком уж примитивно, слишком естественно, по-своему. Это не было звуком, исходящим от человека или другого разумного существа. «Вандерер, ответьте», — сказала она в фоновый шум. «Это Дженсен, капитан космического корабля НАСА «Орион-7». Мы пришли на помощь. Пожалуйста, подтвердите». Ответа не было. Командир подошла к лежащему Стивенсу. Тот так и не сдвинулся с места. Согнувшись в поясе, поясница запротестовала, а колени почти потеряли подвижность. Она протянула ему руку. Астрофизик ухватился за нее и с тихим ворчанием дал поднять себя на ноги. Дженсен сверилась с дисплеем на груди своего скафандра. «Мы добирались сюда 2 часа. Будем пессимистами и предположим, что возвращение к шлюзу займет часа 3, даже с использованием моторизированных подъемников. «Будем», — согласился Стивенс. «Тогда у нас 7 часов на то, чтобы найти твоих друзей. Готов?» Лицо астрофизика за поликарбонатным забралом посерьезнело. «Готов», — откликнулся он. Санни Стивенс. «Мне хотелось найти Сандру, Террина и капитана Фостера». «Ага. Я очень за них тревожился. Вот только после того, что мы видели, после того, как не смогли с ними связаться по радио, не знаю. Может, я начал соглашаться с Хокинсом. Да, нет. Я был почти уверен, что мы ищем трупы». Салли Дженсен хотела полететь на Марс. С детства мечтала пройти по поверхности другого мира. Ближе, чем сейчас, к другому миру ей уже не оказаться. Она это понимала и хотела бы радоваться происходящему, ощущать дрожь нетерпения, чтобы живот сводило при мысли о том, что она скажет, о первых словах, произнесенных великим исследователем, которые навсегда войдут в историю человечества. И вот ничего этого командир Ориона-7 не чувствовала, кроме тревоги и страха. Внутренний корпус 2И был тусклого, не отражающего свет серовато-коричневого цвета. Какого-то бесцветного цвета. Дженсен направляла свет своих фонарей прямо перед собой, чтобы видеть, куда ставить ноги. Можно было не трудиться. Поверхность, по которой они шли, была совершенно плоской и сплошной. Чуть шершавой. В достаточной степени для того, чтобы обеспечивать хорошее сцепление при ходьбе. Но не такой грубой, чтобы бояться поцарапать перчатки, если упасть на руки. «Пористый», — сказал Стивенс. «Что?» «Я задумался, почему пол не покрыт водой. Туман должен был бы на нем оседать, верно? А он совершенно сухой. Пол здесь пористый. Он впитывает влагу с такой скоростью, что та не успевает скапливаться». «Поняла». Вторым фонарем командир водила туда-сюда, выискивая следы команды Вандерера. Ничего нового. Влажное одеяло густого тумана стало тоньше, так что видимость увеличилась 30 метров. Дженсен подумала, что они со Стивенсом успеют заметить пришельцев заблаговременно, когда те кинутся на них из темноты. При условии, конечно, если будут смотреть в тот момент в нужном направлении. При отсутствии света и ориентиров на местности проблематично было определять свое положение в этом замкнутом, но чрезвычайно огромном пространстве. К счастью, на дисплее командирского скафандра был установлен инерционный компас. Он показывал, что от базового лагеря Каспейс они идут прямо, по линии параллельной оси 2И. У Дженсен не было оснований думать, что Фостер с командой пошли именно в этом направлении, а не направо или налево по изгибу корпуса. Но с чего-то надо было начинать. Она приостанавливалась примерно каждые 5 минут, чтобы снова попытаться установить связь с экипажем Вандерера, да и потому, что ходьба выматывала. Скафандры НАСА были малоподвижными даже в условиях микрогравитации. И уж, конечно, они не были рассчитаны на использование при нормальной силе тяжести. Помимо самого гермокостюма, они со Стивенсом тащили сейчас на себе 30 килограммов системы жизнеобеспечения. И потому каждый шаг высасывал из них силы. 7 километров вниз по склону — это примерно 5 километров прямо, — сказал Стивенс. У шлюза я не догадался засечь время вращения барабана, но по ощущениям оно составило что-то около 1 поворота за 2,5 минуты. Так что центробежное ускорение ощущается как 0,8G, подхватила она. «Ага», — согласился он, — «примерно так. А как ты...» «Я же астронавт. Чувствую разницу в силе тяжести. Ощущается. Сделай одолжение, а? Трать дыхание на ходьбу». Санни Стивенс попытался, но разные люди по-разному борются со страхом. Салли Дженсен требовалось сосредоточиться на том, что она делает. Тщательно следить за каждым шагом, регулярно смотреть на компас, проверять радиосвязь, поворачивать фонарь туда-сюда. Повторяющиеся действия, которые неизменно давали один и тот же результат, вызывали у командира ощущение защищенности, даже в нескончаемой тьме 2И. Стивенс был ученым. Чтобы перестать испытывать страх перед неведомым, он должен попытаться его понять, измерить, взвесить и высказать гипотезу относительно того, чем именно оно так пугает. «С момента нашего проникновения температура поднялась на несколько градусов», — сообщил он. «Конечно, здесь должна быть своя погода, если предположить, что барабан представляет собой единое непрерывное пространство». «Тут становится жарче?» — уточнила Дженсен. «Насколько жарко? Это опасно?» «Да нет. В самом начале она была около 5 ниже нуля. Сейчас около 2 выше». «Дай мне знать, если станет намного теплее», — сказала она. До этого командир температуру не ощущала. В скафандре были километры наполненных водой трубок, обеспечивавших комфорт и в лютый холод, и в жуткую жару. Ведь в космосе можно столкнуться и с тем, и с другим, в зависимости от того, находишься ли ты на солнце или в тени. Но вот теперь, когда Стивенс напомнил ей о том, как тут холодно, Дженсен уже не могла об этом не думать. Туманная темнота была достаточно холодной, чтобы замерзнуть, если у скафандра закончится энергия. Полезно знать. Командир подняла руку, предупреждая, что собирается остановиться. Снова прислушалась к радио. Все то же щелканье, которое варьировалось от еле слышного до такой степени оглушительного, что хотелось выключить прием. Дженсен не стала этого делать. В этом шуме мог скрываться сигнал бедствия, и тогда она его не услышит. Апатия наваливалась на командира. Она боролась с ней и продолжала слушать. Время от времени звучала короткая трель, какой-то невнятный призрачный голос, который, конечно, ничего не означал, но был раздражающе похожим на человеческий. Словно голос, ускоренный в 100 раз по сравнению с нормальной частотой. «Статический разряд», — сказал ей Стивенс. «Что?» «Объект такого размера собирает электрический заряд, даже не имея такой цели. Материал пола, чем бы он ни был, наверное, хороший изолятор. Даже просто трение воздуха о внутреннюю поверхность барабана создает электрический заряд. Этот заряд никуда не уходит, тут нет хороших проводников, так что его величина все растет и растет. В конце концов, барабан больше не в состоянии держать в себе электричество, и происходит разряд». «Как молния? Ты хочешь сказать, что тут происходят грозы, и это их я слышу?» «Вряд ли», — отозвался он. «В этом случае мы видели бы вспышки, а не только слышали их по радио. Нет. Думаю, есть какой-то другой путь отвода заряда. Может, аргон в воздухе постоянно ионизируется, а потом... Извини, Дженсен, я не знаю, но не думаю, чтобы нас в ближайшее время убило разрядом тока». «Ну, это уже хорошо», — сказала она. Командир снова попыталась вызвать Фостера и его команду. Ответа не последовало. «Значит, это объясняет визг в наушниках», — проговорила Дженсен. «А как насчет щелчков? Ты же тоже их слышишь, верно? Что они собой представляют?» Стивенс развел руками. «Какое-то осциллирующее электромагнитное поле. Сам не знаю». Дженсен кивнула. У нее возникла мысль. «Электромагнитные поля могут мешать прохождению радиосигналов, так?» «Конечно», — подтвердил он. «Так что, вероятно, Фостер и его люди меня не слышат. Мой сигнал глушится». «Ну, возможно», — признал Стивенс. Луч ее фонаря попал ему на шлем, и астрофизик заморгал, отпрянул и вскинул руку, чтобы от него закрыться. «Извини», — сказала она. Дженсен повернула голову и направила свет в темноту. «Не знаю. Возможно». Эти ответы командира Ориона-7 не устраивали. На нее накатила волна усталости, отчаянно захотелось сесть. Годы у нее уже не те, и ее тело не привыкло к подобным усилиям под давящей тяжестью реального притяжения, особенно после месяца в космосе. Дженсен даже вспотела, и это произошло в костюме с жидким охлаждением и вентиляцией. Она засмеялась. Чтобы пробудить в себе надежду, потребовалось гораздо больше энергии, чем у нее было в запасе. «Послушай, нам надо по-настоящему отдохнуть. 20 минут». «Угу, я за». Они опустились на пол, прижавшись спинами друг к другу, чтобы никто не мог к ним подкрасться. Разумеется, всерьез астронавты в это не верили. Даже если бы пришельцам взбрело в голову напасть на людей, они бы уже сделали это. Дженсен переключила свои фонари на режим вращения, превратив в своего рода сигнальные маячки. Теперь лучи обшаривали все видимое пространство. В шлем был вмонтирован небольшой резервуар с водой. Командир сделала глоток, только сейчас почувствовав, как у нее пересохло во рту. Слегка утолив жажду, Дженсен уставилась в туманную темноту, по которой скользили лучи ее маячков. На мгновение ей показалось, что она совершенно одна в этом громадном пустом пространстве, и поэтому снова стала вызывать астронавтов Каспейс, называя их по именам, хотя уже не верила, что они ее слышат. Командир даже не думала о том, что экипаж Вандерера мертв. Ей стало казаться, что их тут никогда и не было. Что все это чья-то жестокая шутка, что ее выманили сюда именно для того, чтобы она почувствовала себя ничтожной и одинокой. Собственное воображение Дженсен начало брать верх над ее рассудком. Во время подготовки ей внушали, как важно не видеть странных фигур в каждой тени, не становиться жертвой выдуманных призраков. Надо цепляться за то, что можно проверить, за данные, которые дают тебе приборы, а не органы чувств. Все остальное следует отмести. Так что, увидев вдалеке мерцающий свет, она сначала не поверила своим глазам, решив, что это наверняка галлюцинация. Но отблеск повторялся снова и снова. Нет, это не обман зрения. Впереди и впрямь что-то мерцало. «Пошли», — сказала она напарнику, поспешно вставая. «Пошли!» Дженсен побежала вперед, к свету. Ей было слышно, как громыхают ее ботинки по твердой поверхности внутреннего корпуса. Легкие горели от нехватки кислорода, не успевающего поступать из резервуаров. Плечи болели от тяжести скафандра. Д-образные карабины на поясе подпрыгивали, сталкиваясь друг с другом. Командир слышала, что они звенят, как колокольцы. Значит, воздух в 2И стал достаточно плотным, чтобы передавать звуковые волны. На бегу она переключила фонари скафандра, чтобы они светили прямо по ходу движения. Отблеск света впереди не исчез, напротив, стал только ярче. Это могли быть фонари на скафандрах каспейсовцев, а может, процессия инопланетян, торжественно встречающих гостей. Ну или отражение. Свет фонарей командирского скафандра, отраженный некой субстанцией. Подошвы ее заскользили, и Дженсен едва не упала. Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, она проехала по инерции около метра. Шумно втянув в себя воздух, командир выпрямилась, уставившись на сверкающую стену, преградившую ей путь. Лед. Вот что это такое. Свет ее фонарей отражался от поверхности замерзшей воды. Шершавая сухая внутренняя поверхность барабана здесь была покрыта тонким слоем льда, примерно в сантиметр толщиной. Дальше лед становился толще, вздымаясь фантасмагорическими фигурами. Горбы и холмы, айсберги и торосы, ленты и арки и ледяные пещеры. Громадные изгибающиеся выступы льда, словно штормовые волны, застывшие на взлете, обросли похожими на драконьи зубы сосульками. Электрический свет отражался от миллиона стеклянистых изломов, словно от граней титанического бриллианта. Впрочем, эта ослепительная красота была подвержена распаду. В воздухе слышался перезвон капели. Тающая вода капала со всех выступов и изгибов, собиралась лужицами во впадинах и пещерах, стекая под ноги командира Ориона-7. И все-таки до полного превращения льда в воду было еще далеко. Лишь местами он был прозрачным и тонким, как стекло. В других же местах он нарос до такой толщины, что казался серым и твердым, как камень. Дженсен шагнула вперед, переступив через тот тонкий слой, что покрывал поверхность перед нагромождением льда. Приходилось ставить ноги очень осторожно, чтобы не поскользнуться. Повернувшись, она сделала знак Стивенсу, чтобы тот остановился подальше, на сухом месте. Астрофизик не возразил, и командир продолжала движение в одиночестве. Еще шаг, еще и еще, и вот она уже у стены. Протянув руку, Дженсен дотронулась до длинного ледяного сталактита, свисающего с карниза у нее над головой. У основания он был толщиной с торс взрослого человека. Перчатка скафандра была хорошо изолирована, так что холода командир не ощутила, но могла представить, как бы обжигал этот лед, прикоснись она к нему голой рукой. Посмотрев наверх, Дженсен увидела, что карниз не строго горизонтальный. С одной стороны он имел наклон. Обогнув сосульку, она вытянула руки, чтобы найти, за что ухватиться. Лед был достаточно неровным и неоднородным, чтобы давать опору. Командир вцепилась в подходящий выступ, подтянулась, перекинув ноги через край, а потом невероятно медленно и осторожно начала карабкаться вверх, покуда не оказалась на кромке стены. Лучи фонарей пронизывали темноту. Туман почти рассеялся. Обзор расширился на сотни метров. За стеной из льда был лед. Насколько хватало глаз. За стеной он простирался длинными пологими холмами и долинами, в которых стояла жидкая вода. Ничто не пятнало его ослепительно белую поверхность. Ни скал, ни растений, никаких иных признаков жизни, не говоря уже о разуме. Дженсен вспомнились ледяные долины Антарктики, которые оставались нетронутыми миллионы лет, пока на них не вступили первые исследователи. Командир повернулась, чтобы посмотреть на Стивенса, который стоял в маленьком оазисе света, в десятки метров позади. Сквозь забрало шлема его лицо нельзя было различить, но Дженсен и так знала, что он был полон надежды и ожидания. Напарник хотел услышать, что она обнаружила там, за гребнем ледяной стены. Сердце командира сжалось от тоскливого предчувствия, а по спине пробежала судорога сдерживаемого рыдания. Шквал душевной боли захлестнул ее. Дженсен ударила ногой по льду, выбив россыпь осколков. Ударила еще раз и чуть не сорвалась, но смогла удержаться. Это не испугало командира Ориона-7. Наоборот, только подстегнула душившую ее ярость. Она пинала лед снова и снова. «Дженсен!» — окликнул ее Стивенс. Она выдохнула, выпрямившись во весь рост. Ужасно хотелось вытереть рот, но мешал шлем. Дженсен в последний раз злобно легнула лед. «Тут ничего нет!» — крикнула она. Рой МакАлистер. Мы постоянно поддерживали связь с Орионом все то время, пока Дженсен и Стивенс находились внутри 2И. Как бы меня ни раздражал ее отказ следовать моему приказу, мне отчаянно хотелось узнать, что она обнаружила внутри. Знаю, что генерал Калицакис ожидал с не меньшим нетерпением. Возможно, это стало бы самым удачным шансом выяснить, что экипажу 2И понадобилось на Земле. «Где они, к черту?» Рао проверила время. Дженсен и Стивенс отсутствовали всего несколько часов. Но сколько вообще времени им нужно? Каждая минута без связи ощущалась как пытка. Если с ними что-то случится, как об этом вообще можно будет узнать? Они просто исчезнут, и никто ничего сделать не сможет. Она знала, что Хокинс не станет рисковать и искать их там. Рао охотно провела бы все это время в обсерватории, глядя на 2И и дожидаясь возвращения товарищей. Это единственное, чего ей хотелось. Поэтому она заставила себя вернуться в спальное помещение жилого отсека, где было меньше соблазна глазеть в иллюминаторы. Она постаралась сосредоточиться на главной задаче Ориона, проводя серию экспериментов с настраиваемым лазером, установленным в передней части жилого модуля. Если все-таки создатели 2И не использовали для связи радиоволны, то стоило попытаться отправить сигнал с использованием различных оттенков видимого света. Главной проблемой для астробиолога было то, что установка работала почти полностью в автоматическом режиме, а следовательно, работа с ней не могла отвлечь от тревожных мыслей. Лазер рисовал на поверхности 2И круги, треугольники, конические сечения. Идеальные фигуры, которые не могут возникнуть естественным путем, а значит, распознать их сумеют только разумные существа. Закончив серию изображений, лазер менял цвет и начинал всю процедуру заново. Сейчас он работал в зеленой части спектра, около 500 нанометров. Рау оставалось только наблюдать за журналом мощности лазера и следить, чтобы оборудование не отказывало. Тем временем камеры на корпусе отсека не сводили объективов с 2И в поисках малейших признаков, что гигант заметил световое шоу. Пришелец не отвечал. Рао и не рассчитывала, что он ответит. Она прокручивала данные с камеры, выискивая хотя бы малейшие изменения в свете, отражаемом 2И, но там ничего не было. Цифры менялись, но без какого-либо смысла. «Суп готов!» Рао вздрогнула так сильно, что в шее хрустнуло. Резко повернулась и увидела, что Хокинс просунул голову сквозь люк в мягкой перегородке между кают-компанией и спальней. С отлета Стивенса и Дженсен прошло уже несколько часов. Наверное, пришло время поесть. «Не хотел тебя пугать». «Ничего страшного», — сказала она. «Извини, сейчас приду». Рао сохранила анализ, которым занималась, и перешла в кают-компанию. Арок подогрел две тубы с едой, цепляясь за перила одной рукой, и держал по тубе в двух других. Она наугад схватила одну и направилась обратно в спальню. Однако, пролетая мимо одного из экранов, она увидела нечто странное. Вся поверхность экрана была заполнена мешаниной странных данных. Сначала Рао подумала, что это результаты экспериментов с многоволновой антенной, которые проводил Хокинс, но они должны были представлять собой аккуратно заполненный журнал с пометками времени эксперимента, почти такой же, как у настраиваемого лазера. А эти цифры выглядели так, будто по клавиатуре прошлась кошка. Рао подлетела к экрану, потянулась, чтобы включить диагностику, но не успела. Хокинс вмешался. «Это мое!» — крикнул он. Что-то было не так. Хокинс был из тех парней, которые гордятся самообладанием, не позволяя эмоциям отражаться на лице. И вот сейчас взгляд у него был дикий, а лоб блестел от пота. Рао поняла, что дело не в Дженсен и в Стивенсе. Хокинс не мог оказаться таким чудовищем, чтобы скрыть от нее случись с ними что-нибудь. Тогда что же? «Что это?» — спросила она, глядя на экран. «Какая-то бессмыслица». «Это шифровка. Сообщение Объединенного командования космическими операциями». Астробиолог нахмурилась. «Ты имеешь в виду военно-космические силы?» — спросила она. «А разве не вся наша связь должна идти через НАСА?» «Не вся. Это часть моей работы. Моего полетного задания». Он протянул руку и очистил экран. Рао отодвинулась от него, собираясь скрыться в спальне, вернуться к работе. Ей хватало забот и без этой новой тайны. «Рао», — сказал Хокинс, — «постой». Она зависла у люка и оглянулась, но ничего не сказала. «Послушай, я знаю, что мы с тобой никогда не были...» — продолжал майор. «Только не говори близки», — попросила астробиолог. Он грустно улыбнулся. «Ладно. По правде говоря, мы за время этого полета едва ли 10 словами обменялись. Но ты должна это знать. По-моему, ты должна это услышать». По его лицу Рао поняла, ему во что бы то ни стало нужно поговорить с кем-нибудь. Какие бы новости он ни получил с Земли, они настолько его потрясли, что с него слетела маска сурового парня. Так что ей отчаянно захотелось услышать, в чем же дело. Бывают звонки, на которые нельзя не ответить. Проведя несколько дней в центре безвылазно, МакАлистер ощущал острую потребность принять душ и побриться. Ему нужно было поспать, нормально поесть, вот только от тревоги крутило в животе. Однако ни на что из этого времени ему не дали. Генерал Калицакис инициировал телеконференцию, так что все начали к ней подключаться. Объединенный комитет начальников штабов. Непосредственный начальник самого Макалистера, генеральный директор НАСА. Несколько членов Национального совета по космосу и советник по национальной безопасности. Все это означало, что новости плохие. Макалистер плюхнулся в кресло в своем кабинете и прикоснулся к устройству у себя на ухе. Звуковой сигнал подтвердил, что замдиректора присоединился к совещанию. Оно было только голосовым, видимо, для того, чтобы его можно было надежно зашифровать. Все говорили одновременно и, судя по всему, были перепуганы. «Генерал, вы обещали, что к данному моменту составите внятный план», проговорил советник тоном управляющего, дающего подчиненному отвратительную характеристику. «Дайте ему высказаться». А это, похоже, министр обороны. Дальше Макалистер даже не пытался опознать участников совещания по голосам. «Вы уверены в этих цифрах?» «Никто ни в чем не уверен, но нельзя просто взять и... Нам нужны более точные данные». «Данные у нас есть, нам нужны решения!» Все голоса вдруг смолкли, отключенные тем, кто контролировал совещание. Щелкнуло, а потом раздалась последовательность нот. Макалистер знал, что это идет тестирование связи, проверка ее защищенности. А потом новый голос, негромкий и спокойный, оповестил о том, что к конференции присоединился президент Соединенных Штатов. Макалистер сел прямее, хоть никто и видеть его не мог. Президент ничего не говорил. Все были знакомы с правилами проведения таких совещаний. Калицакис изложит новости максимально ясными и простыми словами, а потом будет ждать, не появятся ли у президента вопросы. «Мистер Президент, сэр», — начал Калицакис. В его голосе звучала такая же усталость, какую испытывал сейчас Макалистер. «Я представляю Объединенное командование космическими операциями. Мы отслеживаем объект, названный 2И, который приближается к Земле. И мы искали военное решение на тот случай, если он окажется враждебным. Сегодня мы закончили моделирование того, что случится в случае прямого ядерного удара по объекту». Калицакис прокашлялся. Он тянет время или пытается взять себя в руки. Макалистер не ждал хороших новостей, но теперь встревожился. Вернее, испугался. С самого начала он планировал полет «Ориона-7», будучи уверенным в одном. Что, если его экипаж не сможет установить контакт с 2И, или тот окажется агрессивным, то Калицакис будет наготове. Наготове с планом ответных действий. С планом уничтожения 2И до того, как тот сможет достичь Земли. Сейчас же... «Мистер Президент, все наши модели согласуются. Результат ядерного удара по 2И будет пренебрежимо мал». У Макалистера отчаянно забилось сердце. Он не мог в это поверить. Нет, Калицакис ошибся в цифрах или... «Мы применили множество разнообразных моделей на основе самых последних данных, которые нам предоставила НАСА и наши наземные средства. Мы обнаружили следующее. Суперструктуры на корпусе 2И очень эффективно поглощают энергию, даже если это будет энергия термоядерного взрыва. Наши самые крупные боеголовки нанесут 2И повреждения, но мы не можем гарантировать даже того, что они пробьют корпус. Результат множественных скоординированных ударов оказался не лучше. Первое попадание просто создаст большое облако орбитальных обломков, которые ослабят второй и третий удары». На линии на несколько секунд воцарилось молчание. Наверное, Калицакис давал время участникам переварить услышанное, а может, просто не мог подобрать нужные слова. Макалистеру стало искренне жаль беднягу. Оказавшись на ковре перед самым влиятельным лидером Земли, генерал вынужден объяснить тому, чего его влияние на самом деле стоит. «Конечно, мы не отступимся. Мы ищем альтернативные системы вооружения. Хотя ядерный удар представлялся наилучшим вариантом, мы сейчас проверяем на моделях, что может дать применение кинетических снарядов. Оружие на основе пучков элементарных частиц и ТВЛов. Это тактические высокоэнергетические лазеры, сэр. Мы даже пытаемся строить модели в отношении оружейных систем других стран. В частности, у китайцев есть на орбите электромагнитный рельсотрон, способный доставить высокоскоростной полезный груз свыше имеющихся у нас сейчас средств. Но... Калицакис резко смолк. Маккалистер был в курсе. Это значит, что президент решил задать вопрос. «Что именно вы хотите сказать, генерал?» «Я хочу сказать...» Медленно проговорил Хокинс, словно сам себе не веря. «Что сейчас у нас нет оружия, способного уничтожить 2И». Рао парила в центре отсека. Внезапно она очень остро ощутила окружающую ее со всех сторон бесконечность. «Ты хочешь сказать, что если 2И атакуют Землю или просто на всех парах врежутся в Среднезападные Штаты, то мы ничем его остановить не сможем? Мы беззащитны». «Мы не перестанем искать решения», — сказал майор, крепко вцепившись в ближайшую стойку. «Никто не собирается сдаваться, но...» «В общем, дела наши неважнецкие». Астробиолог никогда не задумывалась о том, что 2И может оказаться враждебным. Считала это настолько маловероятным, что не уделяла этому никакого внимания. Но, с другой стороны, 2И неуклонно двигался к Земле, не реагируя ни на одно их послание. В данных обстоятельствах не была ли она безнадежно наивна? «Тогда что мы будем делать?» — спросила она. «Попробуем дипломатические средства». С кривой усмешкой пробормотал Хокинс. «Извини. Послушай, ведь в этом с самого начала и заключалась задача Ориона, верно? Установить контакт с пришельцами. Убедить их поговорить с нами, а не убивать нас всех». Он повернулся и посмотрел на красноватую громаду 2И, куда несколько часов назад отправились Дженсен и Стивенс. «Мы понятия не имеем, что там происходит», — сказал майор. «Может, они уже установили контакт. Может, каспейсовцы все это время говорили с чужими». «Может», — согласилась Рао. «Вандерер, Каспейс, прием. Капитан Фостер, прошу ответить. Говорит Дженсен с Ориона НАСА. Прием. Мы у разрыва во льду, прямо по направлению от вашего базового лагеря. Вы можете сообщить нам о своем местоположении. Мы пришли вам помочь. Команда Вандерера, если вы в состоянии подать сигнал, запустите сигнальную ракету. Отправьте сигнал на наши скафандры. Крикните, если вы нас слышите. Если вы не можете откликнуться...» Дженсен опустила голову, закрыла глаза и на секунду дала волю отчаянию. А потом глубоко вздохнула и снова открыла глаза. «Ответьте, команда Вандерера! Ответьте, пожалуйста!» Эми Тарбелиан, психолог экипажа. Проводился ряд исследований о влиянии длительной темноты на психику человека. Прогноз неутешительный. Помню, в институте я читала про тюремное кино. Это поэтичное описание того, как заключенные в темной одиночной камере начинают галлюцинировать через несколько часов отсутствия визуальных стимулов. «Эволюция подготовила нас к жизни в хорошо освещенном мире, и если мы лишаемся света, то стремительно деградируем». «Чего они хотят?» — спросила Дженсен. Стивенс присосался к тубе со сладкой водой, которую подсоединил к шлему. Они находились внутри 2И почти 5 часов, и он уже умирал от голода. Приторная вода почти не утоляла голод, но он хотя бы получал какое-то количество калорий. Они снова устроили привал, на этот раз лицом друг к другу. «Кто это они?» — переспросил он. «Пришельцы», — ответила Дженсен. «Существа, которые построили 2И. Они запрограммировали полет, на завершение которого уйдут 1000 лет. Они отправили эту штуку в галактику, явно надеясь, что ее прибьет куда-нибудь, к славной дружелюбной планете. Зачем? Чего они рассчитывали добиться, отправляя нам пустой корабль?» Стивенс возрился на нее. «И ты думаешь, у меня найдется ответ?» Дженсен покачала головой. Она крутила ручки на груди скафандра, возясь с настройками своего радио. Спустя мгновение досадливо фыркнула и снова поднялась. «Послушай», — сказал Стивенс. «Я тут подумал. По-моему, нам надо возвращаться». «Ты хочешь сказать сдаться?» Стивенс поспешно встал. «Нет, нет, нет. Я хотел сказать временно. Просто временно. Если мы пойдем обратно, может, чего-нибудь достигнем. Я обдумывал, ну, скажем, эксперименты. Или, скажем, стратегии. Стратегии поиска команды Вандерера». Она не отмела это предложение, по крайней мере, не сразу. «Мы могли бы принести сюда настраиваемый лазер», — продолжил он, — «установить его у шлюза. С его помощью можно было бы просканировать все внутреннее пространство барабана, поискать что-нибудь, имеющее форму тела человека». «Ты считаешь, что они погибли?» — сказала она. Стивенс поморщился. «Я этого не говорил. Послушай, а как насчет... Ну, то есть у меня есть и другие идеи. На Вандерере есть 3D-принтер. Мы с его помощью могли бы наделать мелких роботов, мобильных разведчиков, таких, какие НАСА отправляет на Марс, так? Мелких роботов, которые могли бы вести поиски. Это же лучше, чем просто бродить наугад, надеясь их увидеть». Дженсен снова подошла к ледяной стене и вскарабкалась на нее. Стоя наверху, она повернулась и посмотрела на напарника. «У нас в скафандрах большой запас воздуха и воды. Мы можем остаться здесь еще на 3 часа, прежде чем нам придется поворачивать обратно». «Ты меня хоть слышала?» — возмутился он. «Мы же не сможем здесь все обыскать!» «Сядь и отдохни еще немного», — сказала она ему. «Я попробую вызвать Фостера отсюда, а потом пойдем дальше». У Стивенса оборвалось сердце. Она его в самом деле не слышала. «Конечно», — буркнул он. «Ты здесь командир». Эми Тарбелиан, психолог экипажа. Еще страшнее знакомиться с результатами экспериментов, во время которых люди длительное время жили в пещерах. В отсутствие света наши циркадные ритмы быстро разлаживаются, так что мы теряем ощущение хода времени. Можно проспать целый день и считать, что ты только чуть-чуть вздремнул. Можно провести под землей несколько месяцев и считать, что это были считанные недели. Искусственный свет ничего не дает, потому что его можно включить и выключить. Если устранить различия между днем и ночью, человеческий разум скатывается на грань безумия. «Вандерер!» — звала Дженсен. «Фостер! Вы меня слышите?» Стивен смолчал. Ей приходилось оборачиваться, чтобы убедиться, что напарник по-прежнему здесь. Командир думала о космонавтах СМИРа, первой в мире большой космической станции. Еще в 80-е годы прошлого века, задолго до рождения Салли Дженсен, русские отправляли на Мир по 2 космонавта за 1 полет. 2 человека проводили на ее борту до нескольких сотен дней. У них было правило. Где бы ты на станции ни находился, ты должен следить, чтобы напарник видел тебя, хотя бы отчасти, руку или ногу, чтобы он никогда не ощущал себя совершенно одиноким в космосе. Дженсен представила, что было бы с ней, проникни она сюда в одиночку. Эта мысль пугала ее. Без болтовни Стивенса 2И стал бы таким безмолвным. Слышать только собственный голос, да еще это постоянное щелканье и треск электрических разрядов – верный способ сойти с ума. Радиошумы не предназначены для человеческих ушей. Она понимала, что скоро им придется повернуть обратно. Но возвращение, даже временное, означало поражение. С каждым прошедшим часом вероятность отыскать Фостера и его людей уменьшалась. Ее мысли прервал треск разряда, гораздо более громкий, чем все те, что она слышала до сих пор. Он заставил ее вздрогнуть, и ее ботинки громко проскрежетали по льду. «Дженсен!» — окликнул ее Стивенс. Она провела лучом фонаря по белой долине. От яркого блеска пришлось сощуриться. «Там было что-то?» Командир это почувствовала. Зрение здесь было бесполезным, но включилось какое-то другое, более чуткое восприятие, когда она услышала этот треск. Быть может, туман стал двигаться чуть иначе, или это просто заработало чутье. Астронавты обычно не доверяли чутью. Космос почти по определению антиинтуитивен. В безвоздушном пространстве все иначе, чем на Земле. Чутье вело к гибели. И все же Дженсен что-то ощутила. Треск раздался снова, не такой громкий, как в первый раз, и она была готова поклясться, что над ледяной равниной вспыхнул свет, который не был отражением ее фонаря. После того, как командир себе это представила, то уже не могла избавиться от ощущения, что затаилось нечто темное и большое, очень большое, скрывающееся в тумане. Глазами Дженсен ничего особенного не видела. Вспышки постороннего света не повторялись, а, может быть, их затмевали фонари скафандра. Она подняла дрожащие руки и выключила свои фонари. «Командир!» — окликнул ее Стивенс. «Куда ты подевалась?» «Тихо!» — шикнула она. Стивенс начал крутиться на месте. Его собственные фонари ничего нового не высветили. Ничего не изменилось. Может, только стало больше воды. Он стоял среди снежной каши толщиной в пару сантиметров, покрывшей скользкий лед. Санни посмотрел на ледяную стену и увидел, что вся ее поверхность блестит от воды. Целая гроздь сосулек сорвалась с карниза и разбилась об пол. Проверив дисплей скафандра, астрофизик убедился, что температура составляет уже 10 градусов Цельсия. И она продолжает повышаться. С температуры ниже точки замерзания воды она дошла до такой, какая соответствует на Земле солнечному дню в начале весны. Стивенс поднял голову. И как раз в этот момент струя воды перелилась через край ледяной стены и с шумом обрушилась на него. Он вздрогнул и начал скользить. Чтобы не рухнуть ничком, ему пришлось ухватиться за толстый сталагмит. Обнимая крепкую колонну, астрофизик попытался восстановить равновесие, но ноги его продолжали проскальзывать по гладкой поверхности. «Ну же!» — сказал он. «Ну же! Ну, давай!» Внутри его шлема негромко тренькнуло. Стивенс посмотрел на дисплей и увидел показания газоанализатора. Прибор по-прежнему сообщал, что атмосфера почти целиком состоит из аргона с небольшим количеством водяных паров. Но теперь в ней появилась крошечная примесь кислорода. Астрофизик все еще смотрел на дисплей, когда тот мигнул, изменяя показания. Кислород исчез. Как будто мимо пронесся легкий ветерок. Не обращая на это внимания, Стивен сосредоточился на том, чтобы нормально встать. Пока он восстанавливал равновесие, тренькнуло еще три раза. Наконец, утвердившись на ногах, астрофизик чуть согнул колени и расставил руки, чтобы держаться увереннее, и попытался выровнять дыхание, которое совсем сбилось. Поток воды, низвергавшийся рядом с ним, не прекращался. Наоборот, усилился. Стивенсу надо было отойти подальше от этой реки из воды и ледяной каши. Надо было перебраться на более надежную поверхность. Астрофизик осмотрелся, пытаясь найти участок надежного льда. И тут свет его фонаря выхватил отверстие в стене. Луч проник прямо внутрь впадины, и на мгновение Санни увидел там нечто темное. Нечто такое, что не было льдом. А потом луч света пошел дальше, Стивенса развернуло на скользкой поверхности, и он снова чуть не упал. Заставив себя не шевелиться, астрофизик вручную повернул фонарь так, чтобы тот светил в пещеру. Вроде бы промелькнувшая штуковина больше не обнаруживалась. Наверное, игра света. Фокусы усталого мозга. А потом темная штуковина шевельнулась, уползая от его луча. Она двигалась. Он определенно видел, что она двигается. «Дженсен!» — взвыл Стивенс. Санни Стивенс. Подъем температуры, внезапные струйки кислорода. Если раньше это было неясно. Ага. Внутри 2И шли изменения. Быстрые изменения. Дженсен попыталась отрешиться от всех помех. От голоса Стивенса в первую очередь. От своего собственного сердцебиения, которое слышала даже яснее, чем тикающие удары по радио. Командир позволила своему взгляду успокоиться, ни на чем не фокусируясь. Она начала видеть искры света, но знала, это просто ее мозг пытается осмыслить темноту. Она выискивала не это. Вода струилась поверх обуви, но Дженсен не обратила на нее внимания. Собственное дыхание шуршало в ушах, так что она его задержала. До боли в груди. «Давай!» — думала командир. «Давай уже!» Та штуковина, огромная штуковина, которую она почуяла, была тенью, прячущейся среди теней. Дженсен ее не видела. Только на самом низком пороге чувствительности ощущала ее присутствие, но не сомневалась, что она там, среди льда. Оставалось дождаться, когда неведомое создание или явление снова высветится. А потом это случилось. Крохотная тусклая вспышка света, за которой почти тут же последовал треск в наушниках. Вспышка длилась долю секунды, осветила только малую часть того, что высматривала командир Ориона-7. И все-таки она это увидела. Увидела своими глазами. Это было нечто громадное. Трудно было сказать, насколько, не зная, как далеко оно простирается, но большое. По крайней мере, 100 метров в длину, а может и намного длиннее. Это нечто нависало над Дженсен. Оно имело яйцевидную форму, более широкое снизу, чем сверху, с плавными органическими изгибами. Покровы его были неровными, а нижнюю часть обвивала кружевная сетка, то ли корней, то ли щупальцев, свисающая ко льду у своего подножия. Та вспышка света, которую командир увидела, на самом деле была электрическим разрядом, который змеился вверх по этому сетчатому пологу. Тот короткий промежуток времени, когда это нечто оставалось видимым, Дженсен заметила его движение. Оно задрожало, словно почувствовав удар тока. Глядя на это, командир испытала лишь один страх – отчаянный убийственный ужас. Она подавила его, крепко зажмурившись, хотя свет уже давно погас, а нечто снова погрузилось во мрак. Мысленным взором Дженсен продолжала его видеть, словно оно отпечаталось на сетчатке. И еще кое-что. Вспышка отбросила длинные тени, пробежавшие по ледяным долинам и склонам пологих холмов. В этот краткий миг свет тек, словно вода. И он выхватил нечто, странный угловатый предмет, который командир не ожидала увидеть. Что-то очень маленькое, крошечное по сравнению с пустынной равниной. Дженсен не успела толком его рассмотреть, но догадалась, что предмет сей не был частью Тайн-2И. Командир снова включила фонари и отчаянно заморгала. Ее приспособившиеся к темноте глаза восстали против неожиданного освещения. Когда к ней вернулось зрение, она посмотрела и увидела маленькое оранжевое пятно, трепещущее на льду. Оранжевое. Предмет этот плавал на поверхности одной из луж. Качаясь из стороны в сторону, он двигался к ее скафандру, влекомый течением. Дженсен наклонилась и потянулась за ним. Предмет собирался проплыть мимо, всего в метре от ее пальцев. Когда он поравнялся с ней, командир рванулась, болезненно стукнувшись коленями об лед. Однако ее пальцы сомкнулись на этой оранжевой штуке, и она вытащила ее из воды. Это был флажок. Клочок оранжевой виниловой ткани, закрепленной на жесткой проволочной подставке. Точно такой же она нашла у базового лагеря каспейсовцев. К флажку проволокой была прикручена еще одна карта памяти. «Дженсен!» — закричал Стивенс. Командир была так сосредоточена на своей находке, что толком его не расслышала. «Дженсен! На помощь!» Она развернулась, и ее фонари метнулись к краю ледяной равнины. Она только теперь заметила, что отошла метров на 50 от стены и от Стивенса. Сунув флажок в карман, она рванулась к напарнику. Нечто из пещеры вышло наружу, протягивая свою немалую длину по ледяной каше. Это оказался какой-то усик или корень, или что, щупальце, рука. Оно двигалось по-змеиному, скользя по полу. Оно походило скорее на ветку дерева, раздваиваясь по всей длине, пуская новые отростки, новые ветки. И оно оказалось не единственным. Из впадин и трещин по всей тающей ледяной стене выползали они наружу, вытягивались, соединялись друг с другом, непрерывно выбрасывали новые ветки. На льду возникала целая сеть отростков, распространяясь, отращивая следующие толстые слизнеподобные ветки, покрывая ими всю поверхность. И эти выросты двигались к Стивенсу. Непрерывно, неумолимо. Они стелились по льду, расщепляясь и распространяясь по мере продвижения, превращаясь в плотный ковер отростков, струящийся по поверхности. Санни начал пятиться от них, отчаянно оскальзываясь на льду. Он размахивал руками, пытаясь удержаться, сохранить равновесие. Новообразование двигалось быстрее, чем он. Оно должно было вскоре его догнать, заползти ему на обувь. Астрофизик повернулся и рванулся изо всех сил. Он успел сделать шага три, когда его левая нога пробила тонкую корку льда на луже, оказавшись в капкане, а правая заскользила и вывернулась из-под него. Лодыжку прострелила болью, которая заставила его мерзко ощутить все свои мышцы, связки и сухожилия, от пятки до бедра. Стивенс вскрикнул и попытался ковылять дальше, занося поврежденную ногу, как костыль, не сгибая колено, но так и не восстановил равновесие. Он выбросил руки перед собой, но они его не задержали. Шлем стукнулся о твердую поверхность, а лицо врезалось в поликарбонат забрала, так что нос свернулся в сторону, а зубы больно стукнулись друг о друга. Стивенсу было больно, очень больно, но беспокоиться об этом не было времени. Он перевернулся и поднял голову, чтобы посмотреть на ветвящееся новообразование, которое теперь двигалось еще быстрее. Дженсен подбежала туда, где оставила Стивенса, с трудом удерживаясь на мокром льду. Она посмотрела вниз, и сердце у нее оборвалось. В двойном луче скафандровых фонарей командир увидела напарника, пойманного в сеть из толстых отростков, блестящих, словно покрытых жиром. Санни стоял на одном колене, спиной к ней, вытянув перед собой руки, а новые отростки раздваивались и оплетали ему плечи, спускались к локтям. Ноги и спина уже были в этой оплетке, только шлем оставался свободным. У основания стены отростки покрыли пол узором, который Дженсен моментально опознала. Именно такие выросты были частью того массивного темного нечто, которое она видела на ледяной равнине. Командир ринулась к напарнику, топча разрастающиеся плети. При ударе они отдергивались, отступая от того места, где она стояла, но только на мгновение. Стоило ей поднять ногу, и они снова приходили в движение, надвигаясь на нее. От страха Дженсен затошнила. Если она позволит себе задуматься над тем, что видит, то завопит и бросится бежать. Ей нужно с этим справиться. Нужно владеть собой, чтобы помочь Стивенсу. Командир не дала неведомой твари себя поймать. Бросившись вперед, она оказалась рядом со Стивенсом и, схватив один из отростков, попыталась оторвать от его спины. Тот не поддался ее усилиям, словно слившись со скафандром. Казалось, отросток сделан из камня, хоть и извивался при ее прикосновении. Дженсен лихорадочно охлопала свои карманы в поисках ножа, оружия, чего-нибудь, что можно было бы использовать как дубинку. Ничего не нашлось, но тут она посмотрела вниз и увидела, что пол усеян крупными кусками льда. Схватила один, но тот вырвался у нее из пальцев скользкий от талой воды. Выругавшись, командир схватила другой, растопырив пальцы, чтобы крепче его ухватить. Подняв осколок над головой, Дженсен ударила им Стивенсу по спине, по жесткой стекловолоконной верхней части скафандра. Два отростка отдернулись, отпрянув от места удара. Она била по ним снова и снова, пока они не освободили ему руки. Там, где они отступали, на скафандре оставались крошечные дырочки, словно след их пребывания. Командир била по ним снова и снова, отбрасывая все больше отростков. Она не стала бить Стивенса по ногам, опасаясь переломать ему кости. Вместо этого она обижала его и схватила за руки. Дженсен проорала его имя, но он не отозвался. Сквозь шлем было видно, что его взгляд не следит за ней. Казалось, глаза Санни вот-вот закатятся. Он был в шоке. Может, просто от ужаса, а может, от какой-то травмы. Командир перевела взгляд чуть ниже и увидела, что один из отростков ползет под нижний край жесткого нагрудника, впиваясь в его тело сквозь ткань скафандра. «Господи, нет!» — подумала она. Схватилась за этот отросток и потянула. Тянула и дергала до хруста в плечах. Дженсен и сама хрипела, плевалась и ругалась. Потянула изо всех сил, и отросток начал уступать, извиваясь в ее руке. Командир оторвала его и увидела, что он покрыт алой кровью. Отросток шипел и дергался, а кончик его дымился и пузырился, словно покрытый кислотой. Дженсен захлестнула волной адреналина. Она схватила Стивенса под мышки и потащила из кишащей массы отростков. Тянула его, пока он не освободился. От неожиданности они оба упали. «Дженсен!» — прошептал Санни. «Дженсен!» «Стивенс! Очнись! Надо спешить!» — проорала она ему. Командир вздернула напарника на ноги, хоть он и шатался и был готов вот-вот снова упасть. Оглянувшись, она увидела, что отростки продолжают ползти, придвигаясь к ним, отрастая в их сторону, стремительно распространяясь. «Очнись!» — заорала Дженсен. Просунула плечо ему под мышку и поволокла вперед, стараясь как можно быстрее двигаться по скользкому льду, прочь от стены, прочь от громадной твари во мраке. Свет ее фонарей метался по полу, по его скафандру, по темному своду. «Дженсен», — прошептал Санни, — «помоги!» Изабель Мендес, диспетчер работ в открытом космосе. Когда шлюз снова пришел в движение, показывая, что наши астронавты выходят из 2И, мы все облегченно вздохнули. Даже когда увидели, что их двое, а не пятеро, то есть команду Каспейс, они не спасли. Мы были рады, что наши вернулись. А потом начала поступать биотелеметрия от скафандра Стивенса. Она была плохая. «Орион, это Дженсен. Готовьтесь нас принять. Стивенс пострадал. Он... На него напали. Объяснять некогда, просто подготовьте шлюзы скафандров». «Санни!» — крикнула Рао. «Что с тобой? Что случилось?» Она пролезла через мягкий шлюз между спальней и кают-компанией. Оказалось, что Хокинс уже открыл один из скафандровых шлюзов и просовывает ноги в костюм. «Что ты делаешь?» — вопросила она. «Ты же слышал сообщение! Они на подлете! А Стивенс... Санни...» Хокинс сунул руки в рукава скафандра. «Остаешься здесь», — сказал он. «Полечу помогать. Просто оставайся на месте. Отслеживай ситуацию». Он наклонил голову и влез в грудную часть и шлем. Люк за ним закрылся, и он исчез. Рао перелетела через отсек к ближайшему сенсорному экрану и включила изображение снаружи отсека, успев увидеть, как Хокинс отстыковывается от шлюза и отплывает от Ориона на страховке. Рой МакАлистер. «В тот момент нас заботило только одно. Мы хотели выяснить, в каком состоянии Стивенс. Хотели понять, чем можем помочь. Астронавты еще находились в 27 световых секундах от корабля. Мы сделать ничего не могли». «Давление... Черт! 80/60. Пульс выше 120. Оксигенация крови падает. Быстрее! Надо доставить его внутрь и стабилизировать! Дженсен, пожалуйста, быстрее!» Голос Рао жужжал у Хокинса в ухе, словно комар. Ему захотелось заглушить ее канал. Он смотрел, как Дженсен приближается, волоча Стивенса. Стивенс не шевелился. Казалось, будто у Дженсен на буксире пустой скафандр. При ее приближении Хокинс вскинул руку, останавливая ее. «Подожди», — сказал он, — «нам надо все продумать. «Не мешай», — ответил ему Дженсен. «Надо пристыковать Стивенса к одному из шлюзов. Что ты к черту делаешь?» Хокинс чуть передвинулся в сторону, заслоняя ей подход к шлюзам. «Ему нельзя внутрь», — сказал он. «Какого черта?» — заорала Рао. «Что за херню ты несешь? Он вот-вот умрет, а ты тянешь время!» Хокинс поморщился, но не сдвинулся с места. «Ты сказала, что он был атакован чем-то внутри 2И, каким-то инопланетным существом». Дженсен уже была так близко, что он смог видеть ее лицо за золотистой тонировкой забрала. Вид у нее был несчастный. Он был к этому готов. «Ты несешь ответственность за всех остальных». «Хокинс, если ты не отодвинешься, я сама тебя отодвину!» — прорычала она. «Его скафандр не поврежден?» Дженсен молча прожигала его взглядом. «Скажи, что его скафандр не поврежден!» — потребовал Хокинс. «Он был пробит!» — процедила она сквозь сжатые зубы. «Он может быть заражен каким-нибудь инопланетным вирусом. Если ты затащишь его внутрь, то можешь заразить нас всех!» «Это чушь!» — крикнула Рао. «Доктор Рао, я знаю, что у вас с доктором Стивенсом отношения». «Чушь! Нет никакого инопланетного вируса! Это просто какие-то политические игры! Как Стивен смог подхватить инопланетную болезнь? У нас не может быть общих ДНК ни с чем из 2И, не говоря уже о системном сходстве с...» «Рао, помолчи секунду», — попросила Дженсен. «Может, Хокинс и прав». Йорик Диббенс, служба планетарной защиты. Хотя мы никогда не идем на риск в отношении возможных инопланетных микробов, доктор Рау, скорее всего, не ошиблась в своей оценке. Такие патогены, как бактерии, вирусы и паразиты, которые мы находим на Земле, эволюционируют так, чтобы воздействовать на определенного хозяина. Они выживают за счет использования очень специфичной химической среды внутри клеток организма-носителя. Крайне редко случается так, что вирусу удается преодолеть межвидовой барьер, даже между двумя организмами из класса млекопитающих. Организмы, возникшие в разных мирах, будут иметь фундаментальные различия в химизме, разные типы тканей и клеточных аппаратов. Вирус, который смог бы заразить инопланетянина и человека – это все равно, что чихнуть на тюльпан и ждать, что он заразится вашей простудой. «Вы должны ко мне прислушаться», — сказала Рао по связи с Дженсен. «На этом корабле врач я, и, черт побери, я ваш единственный биолог. Я знаю, о чем говорю. Посмотрите на его жизненные показатели. Стивенсу немедленно нужна помощь, иначе он не выживет. Если вы не впустите его в Орион, тогда что, просто бросите?» Дженсен посмотрела Хокинсу в глаза. Видно было, что майор не собирается отступать. А что, если он прав? Стивенса надо поместить в карантин, изолировать там, где ему можно будет оказать медицинскую помощь, не подвергая экипаж Ориона риску заражения. До ближайшего медцентра примерно 8 миллионов километров, но есть место и поближе. Там даже имеется робот-медик. «Вандерер», — пробормотала командир. «Вандерер», — согласился Хокинс. Парминдер Рао. «У Стивенса был циркуляторный шок, который мог привести к снижению кровоснабжения рецепторов, потере клеточной функции и гипоксемии. Без медицинской помощи это могло вызвать органную недостаточность. Шок — одна из главных причин смерти людей при травмах или тяжелом заболевании. Нам нужно было спешить». Стивенс раскрыл глаза. «Погодите», — пробормотал он. «Где я?» Темнота. Вокруг него одна только темнота. Он снова внутри 2И. В темноте, в бескрайней темноте, проросшей отростками, веревками, льдом. Что-то пискнуло у него в ухе, так громко, что стало больно. Санни заворчал и попытался перевернуться, попытался снова заснуть. Он в шлюзе, но это бессмысленно. Он не хочет быть в шлюзе. Он хочет свернуться в спальном мешке, может быть, с... Эта мысль заставила его улыбнуться. Может быть, с Парминдер и... Стивенс услышал ее голос. «Как он дышит? Слишком часто или слишком редко? Прерывисто? Мне нужны хоть какие-то сведения». Астрофизик увидел, что над ним наклоняется лицо командира Дженсен. Она выглядела встревоженной. Это его почему-то испугало, словно он... Вот точно, он же... «Срежьте!» — потребовала Рао. «Это нужно сделать!» «Срезать что? Что срезать? С кого?» Стивенсу показалось, что его разрывают на части, вскрывают, как консервную банку. И он заорал, но, скосив глаза, увидел, что он уже не в скафандре. И теперь с него срезают термокомбинезон, раздевают до нога. «Эй, вы что, ребята?» — хотел сказать он, но не смог, рот не раскрывался. Санни ощутил жуткую сокрушительную боль в груди. Все стало алым. Он очнулся, глядя в лицо роботу. Кажется, его зовут Рам, роботизированный ассистент и медик. Да, такие делают в Каспейс. Почему он смотрит на Рама? Ничего не понятно. На Орионе нет Рамов. «Где мы?» — спросил астрофизик. «Где мы?» Карла Атс, инженер-биомедик. «Хотя с доктора Стивенса сняли скафандр, мы по-прежнему получали данные о его состоянии благодаря манжете биомонитора, закрепленной у него на щиколотке. С расстояния в миллионы километров мы видели, например, что насыщенность крови кислородом у него упала до 75. Нормальный уровень для человека лежит в диапазоне от 90 до 100». Тащить Стивенса внутрь Вандерера так, чтобы не ухудшить его состояние, было непросто. Извлечь из скафандра кошмарно сложно. Дженсен увидела на груди собственного скафандра пятно крови. Было бы намного проще, если бы им самим можно было снять скафандры и работать голыми руками, но это было неразумно. Командира одолевали усталость и страх. Она потела, чувствовала упадок сил, но понимала, что ей нельзя поддаваться слабости. «Помогай ему, идиот!» — потребовала она, хватая робота и встряхивая его. «Ему нужна жидкость», — сказала Рао, оставшаяся на Орионе и отслеживающая происходящее в виртуальной реальности. Хокинс прижал Стивенса к стене орбитального отсека Вандерера. Руки и ноги астрофизика подергивались. У него вот-вот мог начаться судорожный припадок. «Помогай ему!» — крикнула Дженсен роботу. «Извините, я имею право лечить только работников Каспейс», — отозвался Рам. Шестиугольник у него на груди переключился, став из фиолетового ярко-зеленым. «Черт, он же умирает!» — всхлипнула командир, хватая робота за тонкую руку. «Если ты ему не поможешь, я тебе клешни поотрываю!» «Погоди!» — остановил ее Хокинс. «Санни ведь работал в Каспейс». Дженсен кивнула. «Да, да! Может, они заставят этого робота помочь?» «Его зовут Санни Стивенс. Боюсь, что без личного идентификатора работника Каспейс я помочь не могу», — сказал Рам. «Мне очень жаль». Дженсен зарычала, сжимая кулаки. Но тут глаза у Стивенса широко открылись. Видимо, он слышал их разговор, хоть и находился в полубессознательном состоянии. «Стивенс, Санни», — сказал он. «Мой номер К6235. Да, один». «Приветствую вас, доктор Стивенс», — сказал Рам. «Дженсен», — проговорил Стивенс. Глаза у него широко открылись, и он вдруг полностью пришел в себя. «Дженсен, что ты со мной сделала?» В узком торсе Рама открылись дверцы. Из руки выдвинулась игла и вонзилась Стивенсу в руку. По пластиковой трубке в вену потекла желтая жидкость. Стивенс охнул от боли. «Проверьте его живот», — потребовала Рао. «Надо, чтобы вы на него посмотрели. Мне видно только то, что видят камеры ваших скафандров. Ищите входное отверстие». Дженсен оттянула с живота Стивенса остатки термокостюма. Густые капли крови скопились на его изнанке, образуя в невесомости идеально правильные красные полусферы. Из-за крови, засохшей у него на волосатом торсе, ничего нельзя было разглядеть. «Позвольте мне», — сказал Рам. Он обрызгал рану водой, смыв часть кровавой корки, откачав специальным насосом образовавшееся месиво. Однако кровь из длинной раны на животе Стивенса лилась с той же скоростью, с какой робот ее откачивал. «О, черт!» — ахнула Рао. «Что происходит?» — спросил Хокинс. Он висел вниз головой относительно Дженсен, удерживая руки Стивенса. «Я сейчас подниму здесь температуру», — сообщил Рам, «чтобы нейтрализовать гипотермию. Не волнуйтесь, пожалуйста». Вентиляторы в орбитальном модуле взревели, и лоскуты, оставшиеся от внутреннего комбинезона Стивенса, затрепетали в сильном потоке воздуха. В скафандре командир его не ощущала, только слышала. «Там наверняка внутреннее кровотечение», — сказала Рао. «Рам, ты можешь зашить эту рану. Это первое, что нужно сделать». «Сейчас займусь», — ответил Рам. Две тонкие руки, выдвинутые из его торса, начали копаться внутри тела Стивенса. «Ой-ё! Господи!» — заорал Стивенс. «Боже, как больно! Больно!» «Я ввожу слабое успокоительное», — сообщил Рам. «Дженсен!» — заорал Стивенс. «Дженсен, ты меня-то бросил одного! Бросила! Ты ее так рвалась найти!» «Постарайся молчать», — сказала Рао. «Береги силы. Рам, у тебя есть узкополевой спектрометр для экстренной проверки на токсины? Надо начать искать инородные объекты или вещества, действию которых он мог подвергнуться». «Нет!» — взвыл астрофизик. «Вы охренели!» Он приподнял голову и злобно посмотрел на Дженсен. Хокинс мягко положил ладонь ему на лоб и толкнул голову обратно. Стивенс сдался. Сил для сопротивления у него, похоже, не было. «Это все ты!» — пробормотал он, продолжая смотреть Дженсен в лицо. «Это все ты! Ты проклята! Рядом с тобой опасно! Ты убила Блейна Уилсона, а теперь ты нахрен убила меня!» Парминдер Рао. «Мне хотелось одного — быть рядом с ним, держать за руку. Мне не позволили даже покинуть Орион. Я... Неважно. Температура у него упала примерно до 31 градуса, что было плохо. Пульс скакнул до 124. Час я наблюдала за показаниями, зная, что у Санни в любой момент может остановиться дыхание, что он может взять и умереть без всякого предупреждения. Однако положение изменилось. Рам смог его стабилизировать. Мы остановили внутреннее кровотечение. Кризис миновал. Хокинс покинул Вандерер и уже был на пути к Ориону. Дженсен решила остаться. Она переместила Стивенса в посадочный отсек Вандерера, где его можно было пристегнуть к одному из ложементов. Там ему было удобнее, чем в орбитальном отсеке. Рао смотрела сканы и снимки, которые сделал Рам, пытаясь разобраться с тем, что случилось со Стивенсом. «Этот отросток, давайте его так называть, пробрался ему прямо в печень», — сказала она. «На сканах виден четкий разрез длиной 10 сантиметров». «Господи!» — ахнула Дженсен по связи. «Нет, на самом деле это хорошо. Или, по крайней мере, могло быть гораздо хуже. Если бы у него было пробито легкое или разорвана крупная артерия, он умер бы раньше, чем ты смогла бы вернуть его». Рао вздохнула и вытерла лицо. Она обильно потела и, наверное, немного плакала. Но была рада, что одна на Орионе, и никто не видит, насколько ее лихорадит. С каким отчаянием она ждала известий с Вандерера о состоянии Санни. «Можно лишиться большой части печеночной ткани». «И ничего», — сказала астробиолог. «Можно жить, если осталось хотя бы 10% печени. Опасность еще не миновала, но если мы больше ничего не обнаружим, все может быть окей. Во всяком случае, следует на это надеяться». «Будем надеяться», — откликнулась Дженсен. Ее голос казался слабым и отстраненным. Рао, которая отвечала за здоровье всего экипажа «Ориона», а не только за Стивенса, имела доступ к биоданным командира, и они ее не радовали. «Тебе надо поспать», — посоветовала она. «Вернись сюда и хотя бы подремли. У тебя все признаки крайней усталости». «Все будет нормально. Я хочу остаться с ним». «Хотя бы обещай не напрягаться», — попросила Рао. Ответа не последовало. «Дженсен», — сказала она, — «когда вы были там, внутри двои, что вы видели? Как там было?» Командир долго не отвечала. «Ужасно», — сказала она, наконец. Рой МакАлистер. «Нам надо было принять непростое решение в отношении отстранения Дженсена от командования. Я проконсультировался с генералом Карицакисом, и он со мной согласился. Возможно, даже слишком охотно. Я знаю, что ему изначально не нравилось, что всем заправляет гражданский командир. В любом случае, это было очевидным решением. Я верил в Салли Дженсен. Я считал, что она лучше всех подходит для этой задачи. Но нельзя было игнорировать тот факт, что она подвергла своих людей опасности». Дженсен все-таки поспала. Немного. Просто у нее не оказалось выбора. Ее организм уже много часов держался на одном только адреналине. А за адреналин всегда приходится платить. Она проснулась спустя каких-то 4 часа, все еще не отдохнувшая, под звуки попискивающих медицинских приборов и негромкого рычания вентилятора. Стоило пошевелиться, как стало понятно, насколько она над собой поизмывалась. Спина превратилась в жесткую колонну слипшихся позвонков. Ноги отказывались сгибаться. Однако микрогравитация творит чудеса с натруженными мышцами. Боль была только при движениях. Если оставаться в неподвижности, то все окей. Господи, да чего же противно быть старой? Когда тебе 20, даже похмелье не страшно. Встаешь с головной болью, но стоит плотно позавтракать, и ты уже в строю, готова снова веселиться. Эта мысль вызвала у Дженсен улыбку. Воспоминания о давних весенних каникулах. А потом она вспомнила, где находится. Пристегнулась в ложементе пилота в спускаемом аппарате Вандерера. Стивенс тихо спал неподалеку. Модуль был меньше жилого отсека «Ориона», а присутствие Рама, который постоянно двигался и суетился у дисплея с показаниями состояния Стивенса, делало его совсем тесным. Тем не менее, командир не собиралась в ближайшее время отсюда уходить. Что он там наговорил в краткий миг просветления перед тем, как его начали зашивать? Дженсен закрыла глаза, чувствуя, как от стыда у нее горит лицо. Дала себе пару минут на то, чтобы прочувствовать собственную несостоятельность. У нее, наконец, появилось время на самоедство. Ей поверили. Рой МакАлистер рассчитывал, что она будет действовать правильно, обеспечит своим людям безопасность. А она провалилась. Она подвергла Стивенса опасности ради идиотского предприятия, попытки спасения, в которую больше никто не верил. Стивенс, Санни, был прав. Она проклята. Мечтой всей жизни Салли Дженсен был полет на Марс. Она к нему готовилась, выгрызла себе место в отряде астронавтов. Много лет посвятила тому, чтобы однажды пройти по Красной планете. А потом Блейн Уилсон погиб, и у нее из-под ног вышибли Землю. Все последующие годы Дженсен просто считала, что такова жизнь. Ты мечтаешь, прилагаешь все силы, а потом происходит что-то плохое, и всему конец. Больше 20 лет она верила, что ее жизнь – это не исследование, наука и открытие, а искупление и чувство вины. А потом Рой дал ей второй шанс. И что она с ним сделала? Командир посмотрела на спящего астрофизика. Все, что произошло с ним, произошло по ее вине. Как будто повторилась история с Блейном Уилсоном. Она мысленно перебирала все свои решения снова и снова, пытаясь понять, что сделала не так, что упустила, когда выбрала неверный вариант. Дженсен знала, что будет снова и снова прокручивать случившееся, всю оставшуюся жизнь. Теперь у нее на совести два астронавта, и она не была уверена, что сможет вынести этот груз. Когда Дженсен снова посмотрела на Стивенса, Рам обтирал ему лицо тампоном. Заметив ее взгляд, робот осведомился. «Могу я вам чем-нибудь помочь, капитан Дженсен?» «Нет, нет, я...» Она помотала головой. «Господи, как я устала! Господи, как все болит! Господи, ну почему все опять не так? Его не должно было здесь быть!» Командир даже не заметила, что говорит вслух. Казалось, эти слова вырвались из нее. Поплыли перед ней в невесомости, словно отпечатанные в воздухе. «Извините, командир Дженсен, я не понял», — сказал робот. Она уставилась на него с досадой. Он не должен был стать астронавтом. Ему пришлось шантажом пробиваться на Орион, — сказала Дженсен. Только мне от этого не легче. Не могу притвориться, будто это не моя вина. Я командую в этом полете. Все, что происходит во время этого полета, на моей ответственности. Он получил травму, потому что я это допустила. «Звучит так, будто вы пытаетесь составить официальную жалобу», — прочирикал робот. «Могу помочь». Дженсен со вздохом отмахнулась от него. Бывали моменты, когда робот казался разумным, но это ведь просто хорошее программирование. Сообразительность у него, как у обычной овцы. Она подняла руку, собираясь вытереть глаза, но, конечно, не смогла. Она по-прежнему была в шлеме. Хотелось посмеяться над всей этой дурью. Над космических размеров шуткой, которой оказалась ее жизнь. Над надеждой, что на этот раз все будет по-другому. Дженсен опустила руку и вдруг почувствовала, что в боковом кармане скафандра что-то есть, о чем она забыла. Это оказался потрепанный оранжевый флажок с картой памяти. Та самая штучка, из-за которой командир Ориона-7 проигнорировала крик напарника, который звал ее на помощь. Если бы она упустила этот дурацкий флажок и сосредоточилась на Стивенсе... Но ведь она этого не сделала. Вместо этого Дженсен рискнула всем ради малюсенькой карты памяти, крошечного куска пластика с блестящей металлической заглушкой. Эта штука не может быть равноценна человеческой жизни. То ли для того, чтобы наказать себя, то ли для того, чтобы отвлечься, избавиться от своих мыслей, командир решила посмотреть, что там на этой карте. Какое сообщение оставил для нее Фостер? Она нашла разъем на боковой части пульта связи и вставила ее. Как и в первый раз, файл там был только один, в формате видео. Дженсен дважды моргнула, чтобы его запустить. Экран ожил, мерцая помехами и темнотой. «Посмотрим. Температура поднялась до -19». Громко прозвучал голос капитана Фостера. Рам поднял голову, возможно, распознав голос хозяина. Дженсен прикрутила громкость, чтобы не разбудить Стивенса. Скрипт видеофайла 2. Вильям Фостер. «Посмотрим. Температура поднялась до -19. А давление воздуха увеличилось почти на 300%. Погодные условия ухудшаются, но я уверен, что мы найдем дорогу обратно. После того, что мы видели, я не уверен, начались ли изменения окружающей среды в тот момент, когда мы вошли в объект. Или же они происходили и до того. Реагирует ли объект на нас или вообще нас не замечает? Террен Холмс. Сканирование завершено. Фостер. Хорошо. Так, Сандра, не заходи слишком далеко вперед. Сандра Ченнаронг. Можешь на этот счет не беспокоиться. Я и отсюда вас еле вижу. Далеко уходить не собираюсь. Фостер. Проверим результат. Ждем, загружается. Черт, разрешение у этой штуки поразительное, но расшифровывается бесконечно долго. А пока мы утомились, но настроение бодрое. То, что мы здесь обнаружили, это не то, что мы ожидали, конечно. Но, как Террен постоянно нам повторял, это место не рассчитано на людей. Его создали существа, которые мыслят иначе, чем мы, и, наверное, ведут совершенно иной образ жизни. Может, так выглядит их родной мир. хотя меня не оставляет мысль, что мы видим нечто изначальное, находящееся в процессе превращения. Холмс. Эй, посмотри на экран. Вот это я и видел. Фостер. Отлично. Хорошо получить подтверждение. Трудно понять, на что мы тут вообще смотрим, но мы составили карту части внутреннего пространства с помощью лидара, радара, и, похоже, нашли первый интересный момент. Это крупное образование низкой плотности, примерно в 20 километрах по ледяному пласту. Это первый замеченный нами признак некой конструкции или строения внутри объекта. «Сандра, иди сюда, посмотри». Ченнаронг. «Что это?» Фостер. «Вот это я и хотел бы выяснить. Но послушайте, вы оба, я запланировал 12-часовой выход. Похоже, исследование потребует большего времени. Как мы к этому отнесемся? К тому, что, возможно, проведем ночь внутри?» Ченнаронг. «Я готова. Проголодалась и немного устала. Не рассчитывала на турпоход». Холмс. «Ага-ага. Я хочу увидеть эту штуку своими глазами. Знаете что? Может, чужие и именно там? Может, они ждут, чтобы мы к ним пришли?» Фостер. «Окей. Выходим прямо сейчас». Это место вроде как красивое, правда? Может, немного пугающее, но в нем есть величественность. Наверное, так чувствовал себя Шеклтон или Амундсен. Холмс. «Поверю на слово, босс». Когда видео закончилось, Дженсен повернулась к экипажу. Все собрались в жилом отсеке «Ориона». Командир перелетела туда, как только увидела, что было на карте. Она знала, что остальным это тоже нужно увидеть. А теперь хотела услышать их мнение. «Мы знаем, где они», — сказала Дженсен. «Знаем, что есть немалый шанс того, что они еще живы». Хокинс покачал головой. «О чем ты?» «Они не заблудились», — пояснила командир. «Они сами решили отклониться от расписания и точно знали, куда идут. Я видела эту штуку, эту структуру. Видела своими глазами. Я знаю, где их искать». Хокинс с Рао переглянулись. Дженсен этот обмен взглядами не понравился. «Думаю, они еще живы. Может быть, застряли. Может, не могут вернуться к шлюзу. Я могу вернуться», — сказала она. «Могу им как-то помочь». «Как они всего этого не понимают?» «Послушайте, на этот раз я пойду одна. Я поняла, о чем ты тогда говорил, Хокинс, насчет того, что я подвергаю опасности команду, гоняясь за людьми, которые могут быть мертвы. Я поняла. Я не буду просить никого со мной идти, зная, насколько там опасно. Но я должна вернуться, пока есть какой-то шанс, что я смогу их найти». Они продолжали смотреть на нее так, словно не услышали ни единого ее слова. Хокинс глубоко вздохнул. «Дженсен», — сказал он, — «пока ты была на Вандерере, из Пасадены пришло сообщение. Было принято решение. Знаю, что тебе оно не понравится». Она воззрилась на него, не понимая, почему он не реагирует на ее слова. «Разве он не видел этого видео?» «Решение состоит в том, что с тебя сняли обязанность командира экипажа. Твое место занимаю я. Немедленно». Дженсен уставилась на него. «Погоди», — сказала она. «Что?» Хокинс не стал повторять. «Черта с два», — заявила Дженсен. «Это мой корабль. И командую им я. И ты не можешь просто взять и отнять его у меня». Она чувствовала, что теряет самообладание, позволяет гневу овладеть собой и с трудом удержалась, чтобы не повысить голос. «Проклятье! Я этого не допущу! Ты мою чертову должность не отнимешь!» «Уже!» В этот момент Арок подлетел к ним. В каждой из трех рук он держал по подогретой тубе. «Прошу прощения, что прерываю», — сказал робот. «Вы не ели уже больше 12 часов и...» Дженсен выбила тубу из руки грёбаного робота. Робот метнулся за тубой, чтобы ее содержимое не успело заляпать что-нибудь важное. Командиру хотелось заорать, наброситься на Хокинса, выцарапать ему глаза и пустить кровь. Как он мог такое с ней сделать? Ведь это был ее второй шанс. Ее возможность оправдаться за 21 год неудач. Она готова была драться, легаться и кричать. Однако она все-таки профессионал, астронавт. Так что она удовлетворилась тем, что злобно на него посмотрела и скрестила руки на груди. «Нам сейчас нужно переключить свое внимание», — сказал майор. «Вспомнить, зачем мы вообще сюда прилетели. Чтобы установить связь с пришельцами. Мы не можем позволить себе снова отправить кого-нибудь туда. Особенно теперь, когда мы знаем, насколько это опасно». «Хокинс», — проговорила Дженсен, стараясь сохранить спокойствие. «Команда Каспейс все еще там. Нельзя же позволить им умереть». «Предполагается, что они уже погибли». «Предполагается. Кем предполагается? Каким-нибудь пентагоновским генералом? А может, самим Хокинсом прямо сейчас? Или он просто страхуется?» Командир подняла руки на уровень груди и переплела пальцы, почти в молитвенном жесте. «Мы не можем сейчас останавливаться», — сказала она. «Не можем просто сдаться. Нам необходимо довести это до конца». «Не нам, а тебе», — уточнил майор. Сердце ее замерло. Она, наконец, поняла, что это на самом деле происходит. «Это вовсе не то. Ты просто...» «Что я просто?» Дженсен промолчала. Больше здесь она ничего не добьется. Оттолкнулась ногой от стены и направилась в спальню, просто чтобы оказаться как можно дальше от этого надутого солдафона. И, конечно же, он последовал за ней. Болело практически все. К тому же было жарко, потно и неудобно, а чертов робот не желал оставить его в покое. Примеряло с этим всем лишь одно — Рам накачал его болеутоляющими. И Санни всем сердцем одобрял это решение. Отныне боль и страх, которые ему следовало испытывать, существовали где-то рядом, но в сторонке. Волшебное ощущение — хотя Стивенс понимал, что придется за него расплачиваться. Но не сегодня. Сегодня ему не обязательно было что-то делать. Не обязательно было даже думать. И хорошо. Из-за боли утоляющих все мысли воспринимались как проплывающие в отдалении облака. Санни не сумел бы ухватиться за них, даже если бы захотел. А благодаря лекарствам это его не слишком волновало. На экране перед собой он видел лицо Парминдер. Она была за километр отсюда, на Орионе, но обещала постоянно быть на связи. Они сняли с него устройство, так что он не мог смотреть на Рао в режиме виртуальной реальности. Но лицо видел. Было бы лучше, если бы вид у нее не был столь испуганным, но что поделаешь. «Дерьмово себя чувствую», — ответил он на ее вопрос о самочувствии. «Тошнит?» «Нет, скорее... такое чувство, будто что-то давит на живот. Говоришь, у нас теперь командует Хокинс?» Рао закатила глаза. «Не знаю даже, какое это сейчас имеет значение. Не думай о них. Есть совсем не хочется?» «Нет», — буркнул Санни. От одной мысли о еде ему стало больнее. «Парминдер, прекрати меня оценивать. Поговори со мной. Как ты?» Ее ответ прозвучал после паузы. Недолгой, но он ее заметил. «Отлично, спасибо. А вот у тебя наблюдаются все признаки гипериммунной реакции. Я от этого не в восторге. Думаю, нам стоит посмотреть на твои швы, проверить, нормально ли идет заживление. Рам, ты не мог бы показать мне живот доктора Стивенса, а конкретнее участок в районе раны?» «Конечно, доктор Рао», — ответил робот. Его шестиугольник позеленел, и он схватил простыню Стивенса двумя тонкими руками. Стивенс втянул в себя воздух, готовясь почувствовать прикосновение ледяного воздуха. «Это может выглядеть немного противно», — сказала Рао. «Но ты не беспокойся. Я врач. Я видела все, что может произойти с телом человека». Стивенс рассмеялся и тут же сморщился от боли. «Я рассчитывал, что когда ты меня... в первый раз увидишь голым, это будет намного приятнее. Парминдер, детка, а ты никак не можешь прилететь сюда и побыть со мной, пусть даже в скафандре?» «Не могу, и ты это знаешь. Я хочу, но...» Ее лицо застыло. «Парминдер, Стивенс нахмурился. Он попытался шлепнуть по краю пульта, как будто это помогло бы изображению отвиснуть. Он был настолько слаб, что едва его коснулся. «Кажется, ты тормозишь. Аудио отключилось вроде». «Нет», — отозвалась она. «Я здесь». Голос у нее стал очень тихим и слабым, как будто сигнал стал затухать. Или, может быть, она была просто испугана. «Вот дерьмо», — сказал он, сообразив, что к чему. Санни зажмурился и сразу почувствовал запах. Наверное, он ощущал его все время, но до сих пор мозг его блокировал. Открыв глаза, астрофизик посмотрел на свой обнаженный живот. В нем оказалась дыра. Швы исчезли, и казалось, что исчезла и половина плоти у него на животе. Края дыры были ярко-красными и воспаленными. Внутри дыры все было серое и заполнено странными белыми нитями. «Парминдер?» — позвал Стивенс. «Парминдер!» «Я здесь», — отозвалась она. В глаза она ему не смотрела. «Посмотри мне в глаза», — потребовал он. Ее глаза медленно переместились вверх по экрану, пока у них не появилось некое подобие зрительного контакта. «Это больно», — сказал астрофизик. «Но не настолько, как могло быть. Это хороший признак?» «Это потому, что нервные окончания отмерли», — прямо ответила астробиолог. «Их нет». У Стивенса закружилась голова. Он рад был бы не слышать об этом, но это было необходимо. Ему нужно понять, потому что понимание проблемы — это первый шаг к ее решению. «У меня нет ощущения, будто я вот-вот умру», — сказал он. «Не умрешь. Ты...» — у нее чуть дрожали губы. «Ты поправишься». Карла Атц, инженер-биомедик. Рана стала некротической. Мы совершенно не понимали, почему. Некроз распространялся по тканям, уничтожая клетки доктора Стивенса. Если некроз доберется до его сердца или легких, а продвигаться ему недалеко, учитывая место исходного ранения, он умрет. Стандартное лечение некроза – это санация, то есть хирургическое удаление мертвой ткани. «Ты справишься», – сказала себе Рао. «Справишься. Просто нужно сосредоточиться». Подняв руки, она прикоснулась к устройствам у себя на скулах и переключилась на полную виртуальность. Внезапно она стала видеть все глазами Рам. Изображение не было оптимизировано. Стивенс казался огромным, вдвое больше нормального размера. И цветовое зрение у Рам было сбито, так что его тело казалось фиолетовым. Что еще хуже, робот не прекращал двигаться. Он был достаточно легким, чтобы его сдувало вентиляционной системой Вандерера, заставляя чуть покачиваться взад и вперед. Но из-за увеличения казалось, будто все тело Рау шатается. «Я не смогу». Астробиолог потянулась к своим устройствам, собираясь выйти из виртуального пространства. Рука Рам поднялась к его лицу, копируя ее движение, и она увидела, что его глаза отражаются в скальпеле, и ее чуть не вырвало. «Не смогу». «Парминдер», — сказал Стивенс, — «это ты в роботе? Эй, что происходит? Мне казалось, мы собрались провести какую-то манипуляцию». Рао и рада была бы ответить, но поняла, что понятия не имеет, что ему говорить. Если Санни не провести эту операцию, он умрет. Но... О, Господи, рана такая ужасная! Некротическая ткань была смертельно белой и отходила тонкими слоями. Рао была несказанно рада, что не ощущает ее запаха. Некроз начался внезапно. Он распространялся быстрее, чем должен был. На Земле не существовало веществ ни естественного, ни искусственного происхождения, которые могли бы вызвать подобную реакцию. 2И накачал Стивенса токсином невероятной мощи. Открыв настройки рам, астробиолог заставила робота не двигаться, компенсируя снос под воздействием гуляющего по посадочному отсеку Вандерера сквозняка. Она снизила увеличение, и даже подумала, не ограничит ли свою связь одним только окном. Но нет. Ей нужна виртуальная реальность. Нужно было находиться прямо в ране, чтобы распознавать разницу между мертвой и здоровой тканью. Рао переместила робота так, что он почти сел Стивенсу на шею. Может, проще будет не видеть его лица? «Парминдер!» «Заткнись!» — велела она. Астробиолог подняла скальпель, передвигая руку так, чтобы рука Рам двигалась синхронно. Она коснулась лезвием плоти Стивенса, и там собралась капелька крови. Рам уже подготовил его, проведя местную анестезию. Пациент ничего не почувствует. Рао надавила на скальпель, прорезая кожу. Края легко расходились. Тонкая полоска крови следовала за надрезом, которым она обвела весь пораженный участок. При такой санации нельзя просто срезать некротическую ткань. Надо иссечь всю пораженную область, то есть вырезать и здоровую ткань. По возможности, как можно в меньшем объеме. Рао вырезала у Стивенса из живота большой круглый лоскут. Свободной рукой Рам она убрала ткань, чтобы добраться до живой плоти под ней. Ей придется зашивать все крупные сосуды, а потом пересаживать новую кожу. У нее уже была готова заплата. Круглый кусок ярко-розового пластика из 3D-принтера Вандерера. Не идеальная замена. Но лоскут продержится достаточно долго, чтобы пересадить на его место настоящую кожу, когда Стивенс вернется на Землю. Но это после. У астробиолога был готов большой пластиковый пакет для сбора образцов. Она поместит иссеченную кожу в него и запечатает. А потом стерилизует все. Скальпель, руку Рам, кожу Стивенса, прежде чем перейти к микрохирургии. Открыть пакет было непросто. На пальцах робота не было дактилоскопического узора, так что они скользили по пластику, но она справилась. Рао запечатала пакет, а потом снова сосредоточилась на ране. Рам установил насос, чтобы удалять кровь. Кровь, которую они проанализируют позже, чтобы убедиться в отсутствии... «Ой-ё!» — сказала Рао почти шепотом. «Детка!» — спросил Стивенс. «Мне уже... можно смотреть?» Проведенное астробиологом иссечение было достаточно глубоким, чтобы удалить всю омертвевшую ткань. При этом она была уверена, что не пробила брюшную стенку. Почти твердо уверена. Однако, глядя в рану, увидела, как мышечная ткань Стивенса лопается, и стала хорошо видна брюшная полость. Казалось, там появилось змеиное гнездо. Сначала Рао решила, что видит его кишечник. Вот только эти извивающиеся змееподобные штуки были иного цвета, тусклого и бледного серого. И они двигались. На глазах астробиолога одна из змей выпросталась из раны, словно червяк, высовывающий головку из влажной почвы. Мгновение порыскала из стороны в сторону и принялась ползти вверх по груди Стивенса. «Нет», — поняла Рао, — «тварь не ползла». Она разрасталась, выстреливая новые тонкие отростки, которые извивались между волосками на груди пациента, обвиваясь вокруг сосков. «Парминдер, что случилось?» — спросил Санни. «Что происходит?» Из раны полезли новые черви. 3, 5, 10. Они были мокрыми от крови, и, выходя из раны, размазывали ее по бедрам и паху Стивенса. Они исследовали его и росли, охватывали его своей сетью. Рао отключила микрофон. Нельзя, чтобы он услышал ее вопль. Дженсен еще не окончила спора с Хокинсом, когда услышала вопли. Она повернулась и тут же выбралась из спальни. Казалось, Рао пытают, рвут на части. Астробиолог парила в воздухе, размахивая руками так, словно отгоняла какое-то чудовище. С первого же взгляда Дженсен поняла, что происходит на самом деле. Рао была в глубоком виртуальном трансе, видимо, подсоединившись с помощью телеприсутствия к роботу Рам на борту Вандерера. Дженсен подлетела к ближайшему экрану и вызвала изображение того, что видела Рао. Видео начиналось словно посередине фильма ужасов. Сверкающий скальпель рам мелькал по экрану снова и снова, врезаясь в отростки, которые вытягивались из Стивенса и расползались по его телу. Они были прочные и упругие, так что скальпель с трудом их вспарывал. Темная жидкость сочилась из надрезов и почти тут же застывала, запечатывая их. Робот не переставал рассекать настырные отростки, покуда один из них не приподнялся над телом Стивенса, обвившись вокруг тонкого запястья медицинского механизма. Рам попытался выдернуть руку, но она застряла. Оказалась в хватке, которую он не смог сбросить. Сотня новых отростков поползли по руке и торсу Рам, а потом облепили один глаз, вдвое уменьшив обзор. Картинка менялась. Робота оттесняли назад, медленно, очень медленно. Он ударился о дальнюю стенку командного отсека Вандерера. Изображение бешено тряслось, пока отростки хлестали по торсу и лицу Рам, а потом замерло, когда робот оказался крепко скручен их сетью. Один глаз Рам все еще оставался открытым, чтобы можно было видеть Стивенса. Вернее, то, что от него оставалось. Он был почти затянут извивающейся массой толстых отростков. Они продолжали вырастать из его живота, завиваясь в воздухе из-за отсутствия силы тяжести, а потом прилипая к переборкам. Отростки распространялись во все стороны, не прекращая расти и ветвиться. Они выхватывали из воздуха предметы, стискивали их, окружая толстыми темными коконами. Ползли по экранам отсека, которые мигали красным. Отростки перетекали на иллюминаторы отсека, исчезли в люке, который вел в орбитальный отсек, покрывая его бесцветной сетью чуть пульсирующих нитей. В конце концов они наросли поверх второго глаза рам, и экран почернел. Рао продолжала вопить, размахивая в воздухе руками, хотя робот больше не мог повторять ее движений. «Черт, она еще там!» — крикнула Дженсен и, подлетев к астробиологу, сгребла ее в объятия. Хокинс поспешил на помощь и отлепил устройство с лица Рао. Разорвал ее связь с погибающим Вандерером. Рао раскачивалась в объятиях Дженсен, уткнувшись лицом ей в ключицу. И горячие слезы пропитывали Дженсен рубашку. Казалось, вопли Рао никогда не смолкнут.